Ну что ж, рад вас всех видеть. С некоторыми как будто бы не расставались. Ну что ж, я приехал с тем, чтобы не просто мне одному здесь выпендриваться, а для того, чтобы вы смогли создать то, что вам необходимо для жизни. И поэтому весь наш семинар будет строиться по принципу такому. Завтра мы его начинаем уже так активно. От личного уже к объединению, к созданию. Хотелось бы узнать, вы вот здесь присутствующие, завтра все будете, либо сегодня просто пришли познакомиться? Вот кто завтра будет? Поднимите руки. Под вопросом у тебя, да? Понятно. Хорошо. Ну, раз здесь присутствуют те, кто будет, кто не будет, давайте тогда, может быть, начнем с каких-то вопросов. Вот сегодня у нас знакомство, сегодня у нас ознакомление, мы говорим на совершенно любые темы, поэтому если у кого есть какие-то вопросы, задавайте, может быть, с этого будет проще. Здравия, Алексей Анатольевич. Я знаю, что в декабре в Минске проходила Ливадия. Регулярно, да, Ливадия, и очень интересные были участники, вот, и гости. Я хотел у вас, как ваше мнение, вообще ощущение, впечатление от посещения этого мероприятия Мухаммедом Садиком Алганом. Mm-hmm. Говорить честно? Значит так, любое мероприятие крупное делится на несколько этапов. Я как будто вот знал, что будет такой вопрос. Несколько этапов. Первый этап – это цель организации. Второй этап – это что, кто присутствует, то, что доносит. И третий этап – это уже сама организация. Ну, там можно еще несколько уровней разложить, но вот примерно вот так вот. Если мы говорим про цель, то Ливадия вообще замечательная по себе задумка, прекраснейшая задумка. Почему? Потому что встречаются разные люди, которые с разных сторон доносят что-то до многих людей, которые приходят. Вот. Это вот что касается организации. Что касается самой цели. Что касается организации. Когда большие форумы проводятся, и они проводятся в разных городах, и команда все время приезжающая, набирающая молодых людей, ну, либо тех, кто постарше, там всегда проколы существуют, потому что команда бывает не собрана. То есть команда выступающих есть, а команда, кто обслуживает, она не собрана. Поэтому, скажем так, ну, по организации в этот раз, потому что он был большой, и трудно было всем это следить, были какие-то проколы, где-то так на троечку по организации. То есть задумка пятерка, организация троечка примерно, и по Сидику Афгану, да. Сидик Афган достаточно интересный человек, но достаточно своеобразный. Мы с ним пересекались лично, вот так вот общались, взаимодействовали, ну, естественно, там и снимали, и все остальное. Значит, в чем у него уникальность? Уникальность в том, что у него феноменальная память, она в цифровом направлении, в числовом направлении, он прекрасно работает, в мозгах все складывает, разруливает, ну, как так с детства у него это пошло. В чем какие-то проблемы? Он очень острый человек, как и многие гении, очень трепетно относятся к тогда, когда ему кто-то что-то возражает, его не слушает. У нас с ним произошел небольшой конфликт. Когда мы сидели, ну, там, ресторан, не ресторан, кафе, не кафе, но ужинали. Вот. И он приехал прямо с самолета, его привезли, и он там говорит, а все едят. Вот. Я говорю: Сидик, ну ты покушай. А он так на меня посмотрел: не перебивай, когда я говорю. Так это. Ну, говорю, ну мне же неудобно, мы принимающая сторона, а ты сидишь и не кушаешь. И он так: я сейчас встану, уйду вообще, когда меня перебивают. Говорит: да без проблем, я буду молчать, все, я понял тебя. И он потом показывает: вот смотри, сколько мне нужно, чтобы один листочек салата переживать. Прям часы так включает, часы. О, минута, чтобы один листок салата. Представляешь, а здесь их там, посчитал там, столько-то этого. Это мне нужно, чтобы все это переживать 20 минут. А что такое 20 минут моей жизни? Это то, что невозможно вернуть. А ты меня перебиваешь, сидишь. Я приехал вам рассказать о такой. Говорю: все, давай. Вот. Ну и потом, когда он уже так остыл, он там подошел, извинился: Алексей, там, извини, все, борода у тебя прекрасная, там все, там, я обнял, там, извини, я такой горячий, ну, чисто такой афганский парень такой, да. Вот. И мы потом уже, когда так, ну, сгладились отношения, я спрашиваю: Седик, а вот как ты относишься, ну, к Советскому Союзу, к Шурави, ну, Совету Шурави, да? Как ты относишься вот к той войне? И он так опять резко так вскипел, говорит: я считаю, что очень плохо поступили, так нельзя было поступать Советскому Союзу, потому что даже американцы всех своих, кто им прислуживал, они с собой вывезли, а Советский Союз всех бросил. И все, кто там остались, их практически всех поуничтожали, кто не успел сбежать. Я ему тогда следующий вопрос задаю: а ты разделяешь правительство страны и народ? Он говорит: да, разделяю. И у нас сидело два человека, которые воевали в Афганистане за столом. Вот, и всех, которые выступали, да, тоже. Ветеранская организация. Да, и там еще был Александр, полковник. И они подходили, обнимались, он как, прям как своим. То есть он к народу, к людям очень хорошо относится, а вот к руководству он понимает, что это происки руководства, это их игрушки. Вот. Потом по поводу его метода, он провел мастер-класс, очень быстро разговаривал, не давал даже пот себя стирать. Подходит к нему девушка, пытается пот стереть, отойди, отойди, не мешай, дай время у меня. Опять то же самое все. Вот. Ну, все-таки она стирала. Он такой очень активный. Скакал по сцене, я только камеры там успевал вот так вот, вот за ним вот направо-налево. Вот, чуть штатив не разнес. Очень активный, очень такой позитивный человек, во всех смыслах позитивный. Ну, полезен его метод, не полезен, он показал его, но это были все вершки. И ему помогает сын, который вот раздает эти визитки, как он там 10% скидки, то есть это платный курс потом идет, то есть он человек достаточно обеспеченный на этих курсах, он проводит эти курсы, большой аудитории это призыв, а уже в маленьких аудиториях он проводит курсы, ну, за деньги, ну вот так он живет, ну, достаточно обеспеченный, он внесен в ЮНЕСКО как удивительный человек. Ну, то есть так вот при встрече, когда смотришь, ну, человек такой, в возрасте человек прошел мимо тебя. А когда начинаешь общаться, видишь, что у него вот прям математическая, вот эта вот прям аура такая математическая. Если кто умеет считывать, сразу там видно. Но что касается конкретно Сидика Афгана. Что касается Беларуси. Беларусь удивительная страна, прекраснейшая, там сохранились элементы Советского Союза, но есть определенные минусы. Застои тоже сохранились. И решает верхушка. И верхушка не дает развиться вот той самой народной экономике, которая есть. А перейти на вариант сталинской, поздней сталинской экономики, начало, там, конец 40-х, начало 50-х годов, когда уже индустрия была выстроена за счет войны, да, все было простроено, логистика, как сейчас современным языком говорят, была простроена, и перейти на трехуровневый, как это вот было при Сталине сделано, когда первый уровень – это народная экономика, где артели, кооперативы, которые сами себя обслуживали, где были наличные деньги. Здесь же были государственные магазины, которые тоже за наличные деньги. Второй уровень – это безналичный расчет, который не смешивался с наличным, и за обналичку были сроки. Это известные дела были за обналичку, когда кто-то пытался вывести из безналичного, это не смешивались. Как вот в воде есть один уровень, потом второй слой воды, да, и третий. А третий уровень – это межгосударственный, который только был перед возможностью торговать за пределы Советского Союза, были только у специальных государственных структур. Это вообще и с безналичным не смешивалось, и с наличным не смешивалось практически никак. Только уже при входе товара внутрь это передавалось безналичный и наличный. А вот так, чтобы напрямую, например, человек мог что-то купить за границей, как сейчас у нас там заказываешь в Китае через Алиэкспресс там, или что-то еще, это было невозможно. И то же самое невозможно было в безналичном тоже что-то приобрести только через вот эту структуру. Вот этого сейчас в Беларуси я не вижу, потому что туда при сохранении, ну, может, там это и есть, но вот я не увидел ни одного кооператива, ни одной артели. И когда люди спрашивали, а вы вообще знаете это? Нет, не знаем. Вы хотите это? А что это такое? Вот, поэтому вижу, что вот этого начального базового уровня народной экономики там нет. И решает все очень яркий лидер Лукашенко, на самом деле яркий во всех смыслах. Этого... Я не могу сказать, что он независимый лидер, но то, что он пытается делать, он пытается проводить независимую экономику, ну хотя бы с точки зрения видимости народа. Вот видимость, да, независимая, а что там внутри, трудно сказать. Почему? Потому что очень много китайских предприятий построено на территории Беларуси. А это говорит о том, что иностранный бизнес, и означает, что глобальный бизнес тоже уже вошел в Белоруссию. Поэтому независимости у него полной нет. Вот у Сталина на 98% была независимость. 98%. Полностью 100% не было независимости, потому что все равно были продукты, которые, если не купят, то будет плохо. Вот. Уже хрущевское время там упало до 70% независимости, у Брежнева там чуть ли не до 50%. Вот через это, в принципе-то, и завалили экономику-то, да? Когда мы уже сидели на иглах вот этих газовой, нефтяной и там других, вот, вывоз руды, леса там, ну и всего остального. И поэтому там уже чуть ли не до 50% упало. А у Лукашенко сейчас к 90, может быть, там в лучшем случае, ну 80-90, вот так я по прикидкам сейчас прикидываю, независимость. А это уже не такой уровень высокий, как при Сталине. Случить что-то в экономике мира, крутанут, и он... Вот его же было совещание с высшими, какими-то там министрами, и он кому-то там прям при всех выговаривал на камеру, это можете посмотреть, почему вот там цены это, а ему говорит, так же это вот же мировое это. И он там чуть ли не матом, ну, мне там плевать, что такое там, сделай. А как он сделает, если Китай зависим от долларовой, да? Если долларовая принадлежит ФРС, то вопрос, как? Понимаешь, да? Да. И вот тут возникает куча, возникает куча вопросов. Дальше. С Россией взаимодействие очень плотное у Беларуси. А Россия тоже, это кто у нас? Это олигархи. Олигархи, они не имеют, как я говорю, олигарх не имеет национальности, нет родины олигарха, нету. Ему все равно. Он вот в эту кучку вляз. Причем наши олигархи, это начальный уровень олигархата мира. Поэтому наши олигархи, это многие сявки. Вот для тех, которые наверху сидят. И если вдруг что-то рушится, олигарх остается без своего дела, его выкидывают. А сейчас многие стремятся в России сделать, чтобы выкинуть лишних олигархов, оставить только самых-самых-самых приближенных, которые озерные-озерные, ну в озере, да, кооператив озера. Самых-самых, да, всех остальных выкинуть. И сейчас прямо это активный, вот тут от имени Патрушева тут выложили обращение к российскому народу, вот буквально тут вот день или вчера, или сегодня выложили, что сейчас Путин пытается стать полностью независимым, там, ну, то, что Федоров рассказывает, да, пытается стать независимым, пытается выйти из-под олигархата российского, международного и так далее, надо поддержать, ну вот эти все знакомые слова. Вот, правильно? Правильно. Но когда меня спрашивают, а так это есть? Я говорю, а это зависит от того, что будет. Потому что слова-то словами, а дела делами. Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И если это будет хорошо. И первые указатели какие? Первые указатели то, что сверху, не я, не Олег, не кто-то из вас, а именно сверху будет указание объединить кооперативное все направление, профсоюзное направление, усилить его, объединить, а не разбивать, как сейчас разбивают. У нас, если вы посмотрите внимательно, законы по кооперации, их там черт голову сломит. Какие-то работают еще по кооперации Советского Союза, потом какие-то уже были введены в постперестроечное время, какие-то сейчас там дополнения пошли, причем есть кооперативы, которые работают как только потребительские, а есть как артели, то есть как производственные. И попробую между ними связочку сделать. Причем всех пытаются засунуть в союз некий, который искусственно созданный. И здесь вот очень-очень серьезная проблема возникает. И поэтому я говорю, как только мы увидим вот эту движуху, что делаете, это первое. Второе, Россия выйдет из международных общественных организаций паразитов, которые созданы товарищами. Вот, дальше, когда полностью банкирами, да, международными высшего уровня, когда дальше, следующий, мы перейдем на рубль, привязанный к золотому или какому-то другому, энергетическому, например, ну, может, золотой, может, энергетический, да, может, трудовой, несколько вариантов, вот к этому жесткому, к жесткой привязке, когда у нас появится вот тот третий сектор экономики, работающий по международному уровню только из одного центра государственного, не какого-то АО, ЗАО и так далее, и там, ну, плюс еще там образование и все остальное, вот тогда я скажу, да, идет на самом деле то, что нам всем надо. А пока идут слова, пока идут разговоры. Вот такая ситуация. Хотя, даже если мы учитываем вот эту нашу якобы написанную там пиндосами Конституцию, даже если сейчас полностью исполнять основы этой Конституции, в принципе, все, о чем мы с вами говорим, оно должно уже произойти. И задача-то гаранта, а он сейчас называется гарант Конституции, именно гарант, задача следить, чтобы это все было выполнено, по большому счету. Так что любой из нас может туда сейчас сказать, а почему, Владимир Владимирович, вы не гарантируете, что вот этот раздел Конституции, вот именно эта статья, должна исполняться? Да, конечно, там появятся сразу сторонники Федорова Нода, скажут, а вот он же подчиняется вот этому. А я всегда говорю, вы знаете, вот Сталину проще было? Но Сталину, наверное, было не проще. Представляете, разруха, да? Нету коллективных хозяйств, их там специально разбивали. Нету индустрии, потому что уничтожали индустрию. Гражданская война разбила все полностью. Экономические связи были потеряны. С западными поставщиками и кто потреблял, тоже все было потеряно. Но при этом он взаимодействовал, пытался и с Ротшильдом, и с Рокфеллером, с другими пытался взаимодействовать. И об этом есть указания, где он там чего пытался. И даже передавал во временное пользование какие-то места добычи нефти, вот, например, Бакиинский, там, да, вот эти, вот Сибирские там мало были известны, а вот такие, которые вот, то, что сейчас Азербайджану принадлежит, вот, туда капитал вливался, приглашал даже тех, кто производил карандаши, ну элементарно, да, фабрики, чтобы построили. Были такие случаи привлечения капитала из-за границы. Это, у нас Горьковский, да. Ну понятно, да, вот тоже сам, вот примеры, да, по автомашинам, вот, по самолетам. Ну, много чего. Там паровоз надо было восстанавливать, паровоз, все же было разбито. Вот после гражданской войны, посмотрите, уничтожали всю тягу. Всю тягу вообще, все паровозы были разбиты. Троцкий вывозил целые паровозы, туда вот отправлял, в Швецию. Швеция стала страна производитель паровозов. Удивительно. Понимаете, да? И удивительно, там вообще ничего не было. С чего вдруг? Да потому что туда было все из России вывезено. В общем, что, было проще стали? Ну, нет. Что было сделано? Было просто-напросто сконцентрирована сила. Если мы сейчас сравним с тем, что происходит, Владимир Владимирович, вся сила сконцентрирована в одних руках. Обратите внимание, что там, что там. Приближенные люди, что здесь, что там, то же самое все. Конституция была? Да нет. Были те уклады, которые еще остались там где-то от царской России, многие были отменены, какие-то работали. Какие-то были ленинские, какие-то были переходного вот этого, да, там троцкистские и так далее. Здесь та же самая история. Что-то от Советского Союза работает, что-то от этого. И международные отношения те же самые. В те времена, уже при Сталине, помните, ФРС уже существовал, он еще не делал тех долларов бумажных, которые есть, там еще они были привязаны к золоту. Это уже после смерти Сталина была отвязка, от золота в бумажке превратилась. Но что мы сейчас видим? Примерно то же самое, ФРС тоже существовал. Поэтому, когда кто-то говорит, а вот он не имеет полномочий, вы знаете, я когда смотрю какое-то выступление Путина перед народом, и вдруг кто-то в зале поднимает руку, либо звонок идет, Владимир Владимирович, а вот нас на станции Нижняя Кукуева из уезда Верхнего Уздищева украли там колокол, рынду. Да? Он так пишет, так, рында, Верхнее Уздищево, там, и передает бумажечку. Все, прибегает человек, забирает бумажечку и исчез. И через 10 минут... Владимир Владимирович, приходит человек, бумажка ловит, говорит, все, решено, рында сегодня будет повешена через час. Вопрос решается просто. Либо там, а вы знаете, у нас там вот на станции такой-то, такой-то, кто-то там ворует. Владимир Владимирович записывает, бумажечку передает, пока идет вот это все, там 3-4-часовое выступление, бабамс, к концу. Уже расстреляли. Уже, ну, не расстреляли, но уже дело заведено, уже прокуроры отчитались, что дело заведено, проверка пошла. Это что ж такое? Нету что ли возможности влиять? Да есть возможности влиять. Кто у нас главнокомандующий? Народ. Ну да. Кто у нас там, кого назначает? Министров. Да? Кто у нас согласует и так далее. То есть все разговоры Федорова... Да. То есть разговоры Федорова, они имеют место быть, но такое ощущение, что кто-то вот специально через него, ребят, ну подождите, давайте там в пикеты организуйтесь, ну походите еще там перед американским посольством, скажите, не бомбите Сербию, там не поставляйте оружие в Украину, там, да, ну вот постойте, вот так вот. Они прямо сейчас так обкакаются, описываются, памперсы заменят и быстро сейчас все вот выведут, все вооружение, базы там уберут откуда-то. Вот я что-то не заметил. Я что-то ни разу не заметил, столько лет НОД действует, эти пикеты стоят перед американским посольством, а мы как те самые лоси, которые пьем-пьем, и нам все хуже и хуже. Ну, заметили это? Поэтому разговоры о том, что ничего невозможно и нужно только через пикеты, на мой взгляд, не проходят. Но это был такой длинный ответ на твой вопрос по Беларуси. В Москве-то сейчас этот формат автомобиля. Да пускай ездит, но каждый занимается по-своему. Вот собака вот лежит, спит, уши во все стороны раскинула, радостно ей. Кто-то там, кот чем-то занимается. Ну, каждый своим делом занимается. Вот, так что Беларусь прекрасная страна, но есть свои... Да, какие минусы Беларуси заметил еще, чтобы так тоже дополнить картину. Поскольку Советский Союз имел определенные минусы, то там вот эти минусы сохранились. К примеру, кафе. Кафе, которое не частное, которое якобы государственное. Вот там сохранились все те же основы, все те же проблемы, которые были. Хамство, пофигизм. Ну и так далее. Хочешь жри, хочешь не жри. Вот это есть, вот все, другого не будет. Ну вот. И два раза мы там остались полностью голодные. Там было несколько вегетарианцев, полностью остались голодные, потому что у них были все мясные блюда. И первое, и второе, даже салат. Пельменные? Нет, не пельменные. Вот там, где проводился. Просто их предупредили, что будут вегетарианцы. И сказали, да, сколько их будет? Три человека. Ну, хорошо, мы приходим... Приходит, нет, никакое не меню, все уже накрыто, все с мясом. Я говорю, а не мясное? Не, у нас ну, мясной бульон, вот у нас это, вот у нас фрикадельки, вот не хотите, не ешьте. Че, готовить что ли буду? Вот прям вот так вот. Вот, это вот следствие того, что было плохое и что плохое было перенесено. Попадались люди, даже которые в окружении, казалось бы, Андрея Аркадьевича, который вот в этой партии, которую он создает, который улыбается тебе в глаза, который говорит там про единую родину и так далее, а своих же прямо вот при мне, своих же белорусок, просто вот, которые, кстати, в одном из кафе работают, просто их так вот раз и накрывает на ровном месте, несогласованность какая-то, накидает их на деньги. То есть вот эти вот моменты, они там присутствуют. Поэтому, чтобы нам не повторять это все, первый день мы будем с вами рассуждать и мыслить вообще о том, как определить человека, с каким можно делать, с каким не можно делать. И вот если мы сейчас вот касаемся с вами уже продолжения следующего, выходящего из этого вопроса, то главные проблемы, которые существуют вообще у народных объединений, в обычном объединении тоже они есть, просто народные, ну, мы ими занимаемся, это наше. Это первое самое-самое главное – невидение большой цели. Большинство так называемых кооперативов, народных объединений собираются для того, чтобы в лучшем случае производить совместную закупку. И все, на этом все заканчивается. Кто-то только для того, чтобы, например, сделать какую-то организацию по образованию, обучению или досуга. Все, на этом все заканчивается. Нету большой главной цели. Если нет главной большой цели, то будет очень серьезная проблема, которая, кстати, повторяется уже у многих людей, которые добрые, хорошие люди, у нас здесь в России присутствуют, вот здесь вот тоже есть. Вот обратите внимание, у анастасиевцев такая же проблема есть. Хорошие люди, анастасиевцы, да. У меня много друзей, да, в гостях был, да, в поселение ездил, да. В чем одна из проблем? Одна из главных целей у большинства людей – переезд на землю. Ну, переехал на землю, все, цель случилась, все, достиг, да, достиг, что дальше? Пространство любви построил на своем гектаре, да, ну, на двух, да, что дальше? И все. Вот обратите внимание, вот не дашь мне соврать, большинство этих поселений находится в состоянии вот таком, а что дальше-то делать? Вот они живут на своем гектаре, один из показателей какой? Если есть продолжение в виде детей, значит все нормально. Я спрашиваю, где ваши дети после 14 лет? Ответ, в город уехали. Так, хорошо, у кого дети уже там 18 лет и старше, поднимают руки, где они? В городе остались. Но если это пространство любви, если здесь есть чем заняться, это все предусмотрено, не могли, человек от хорошего не может убежать, согласитесь, да? Человек не может уйти куда-то в сторону. Значит, что-то не продумано, значит, вот эта большая цель не продумана. Это получается, что люди приехали, кто-то только чтобы на землю, кто-то создать пространство любви, и кто-то еще чем-то заниматься в этом пространстве любви. А дальше? Дальше нету. Они предусматривали, что их дети должны быть полностью должны повторять то, что делали они. Вот одна из главных целей большинства объединений, это отсутствие понимания вообще вот этой большой цели. Я сейчас не говорю про это. Жить в радости – это не цель, это основы. Жить на земле – это естество. Но это естество – жить на земле, в радости, в счастье. Согласны? Это естество, это же не цель. Это как это? Быть мужчиной, либо быть женщиной. Ты родился мужчиной, ты родилась женщиной. И что? Это все лишь навсего твой скафандр, тебе данный на эту жизнь, на эту землю, чтобы ты что-то исполнял. Что исполнять этим скафандром? Для чего на себя называть мужчиной, либо женщиной, да, как некоторые говорят? Вот это вот большая проблема. Раз. Вторая проблема, очень серьезная у большинства людей, которые что-то пытаются организовать. Неумение взаимодействовать с теми, кто находится в вашей компании, кто в нее входит. Это означает, что люди не способны определять, кто я и кто передо мной. И третья, отсюда же проблема вырастает, очень серьезная. Когда люди, не видя большой цели, не умея определять, не могут расставить других людей по своим местам, где им комфортно, где они могут что-то исполнить и где это нужно всем. То есть хочушка, могутка и надобка. Хочу, могу и надо, да, когда совпадает, человек счастливый. То есть я хочу это делать, я могу это делать и это надо делать. Все. Вот это вот три основных проблемы, из них вырастают все другие. Почему? Потому что если третья проблема не решена, я не знаю, кто на ком, все как дворовая команда бегают за одним мячиком и сами себе в ворота стукают, да? Ой, главное по мячу ударить. А чьи-то свои ворота, не свои. Ну, ворота стоят, я пнул, да, мячики есть. Вот, и друг другу мешаем. Если не умею определить, кто я, кто передо мной, так я к третьему даже варианту не попаду. Если нет большой цели, мне непонятно, а что дальше двигаться? Ну, вот кооператив сделали. Ну, и там дальше много чего. И еще четвертая тоже проблема, тоже кооперативного движения или объединения. Многие начинают создание кооператива с устава, с правил. Я говорю, может, с дела начинать? Давайте, может быть, с дела начнем, а устав под себя, под это дело мы всегда создадим, потому что их сейчас в открытом доступе, либо там по смешным ценам, по каким-то уже выложенным в большом количестве. Можно даже курсы пойти в разных кооперативных объединениях, которые сейчас уже учат. Это быстро все получить. Это юридически все просто делается. Может, даже юриста пригласить, ему сказать, что надо, он все напишет. Но если вы не начали делать, если у вас нет людей, какой кооператив, о чем речь-то идет? Какое совместное предприятие? Начните что-то делать простое, понятное. Да пойдите субботник проведите, пойдите праздник организуйте, пойдите там посадите деревья, покрасьте что-то, свой двор переведите в порядок, ну и так далее. Помогите другим. Самое простое, вот это в деле. Потому что, чтобы человека определить, надо, кто он такой, надо с ним и в баньке попариться, и песни попеть, и потанцевать, и покушать с ним. Да, вот это все. Вот тогда вы поймете, это из моей семьи или не из моей семьи. С ним можем что-то делать, не можем. Вот эти вот проблемы всплывают. Вот почему было принято решение еще 2 года назад проводить такие расширенные семинары. Они просто встретились и поговорили. Потому что все это есть у нас в выступлениях каких-то разных людей на нашем радио, в выступлениях людей в других ресурсах. YouTube-канал открываешь, там про кооперацию сейчас много чего говорят. Когда мы начинали говорить про кооперацию практически говорили там, ну, человека 4. И то узконаправленно по своим каналам. Когда мы начали это развивать, на меня там стали кидаться. Алексей, зачем? Занимайтесь культурой, занимайтесь прошлым. Какая кооперация? Вы о чем вообще? Кто-то кричал, нет, надо МСУ, кто-то кричал, нет, надо профсоюзы. И только вот потом уже стали говорить, а нет, оказывается, профсоюз и кооперация и другая тоже деятельность, местное самоуправление, это все одно и то же, это все нераздельно. Как и человек. Мы занимаемся и хозяйственной деятельностью, мы занимаемся и защитой с точки зрения юридического, мы занимаемся и управлением. А это как раз и МСУ, управление на местах, местное самоуправление, хозяйственная деятельность – это кооперация, и взаимодействие там с органами власти, с другим – это вот что касается юридических вопросов всех. То есть это у нас профсоюз. И вот когда я сказал, надо вместе объединять, только после этого люди стали говорить, да, пожалуй, разнить не надо. И то разнят до сих пор. Кто-то занимается только этим вопросом, кто-то этим. Вот наша задача разложить у себя в голове цель, это одно, большая цель, путь к этой цели, а у всех, уверяю, у всех у вас, и у меня в частности, общая цель-то большая, общая, она одна. И даже путь к этой цели, несмотря на множество тропинок, он тоже выстраивается один. Шаги на этой цели, здесь уже могут расхождения быть, и тропиночки могут расходиться. Средства, приемы, знания, опыт – это уже как дополнение. И вот как раз наша задача – это понять, почувствовать друг друга и вместе сложить. Наша задача – не раскидывать это по раздельным, а видеть цельное и видеть свое участие в этом цельном. Это как вот корабль большой, представляете себе? Огромный корабль, где команда, например, там 1000 человек. Здоровенный такой, да, какой-нибудь крейсер. 1000 человек. И представьте себе, что какой-то матрос не знает, где его место, чем ему заниматься. А то подразделение, в котором он находится, маленькое подразделение, тоже не знает, куда его поставить. Не знает командир этого подразделения, не знает командир смежных подразделений, как взаимодействовать, не знает капитан, боцман не знает. Ну что это такое, жизнь за корабль получится. Казалось бы, матрос. То же самое здесь. Все мы с вами здесь в чем-то матросы. Мы исполнители своих простых каких-то ролей. Но если мы понимаем, что мы на одном крейсере, тогда мы будем смотреть, а кто у нас здесь может быть капитаном, не с точки зрения, что он там в возрасте, у него бакенбарды есть, там, фуражка капитанская, да, штаны с лампасами там, или еще что-то. Ну да, трубка там. А с точки зрения, что он на самом деле капитан, его задача не драить палубу, его задача не убирать гальюн, его задача расставить все по своим местам, дать задание офицерам для того, чтобы они в своих подразделениях это исполнили, дать команду вперед, назад, стоп, стартануть, ну и так далее. Да? Это задача капитана. Задача боцмана какая? Исходя из задач, поставленных капитаном, расставить всех там, кто в него рядом находится, да, и так далее. И тогда, вот когда мы это все понимаем, мы перестаем друг с другом конкурировать. Так вот, чтобы это понять, нам необходимо избавиться от одной серьезной проблемы, которая мешает нам это все увидеть. Проблема называется гордыня. Если я нахожусь в гордыне, то я тогда и капитан, я тогда и боцман, я тогда кто там еще? И тот, и сет. Я еще и Юра Гагарин, который сверху летает на этот корабль, смотрит. И, да, и даже, нет, матрос не, ну что ты, не царское это дело, палубу драть и гальюн убирать. Вот, вот я говорю, вот когда гордыня есть, я тогда везде и во всем, такой эгоцентризм, я тогда во всем, а вот это команде не даст создаться, не даст ей существовать. Вот в чем проблема. Поэтому если есть гордыня, значит есть страх. А если есть страх, то все. Люди, живущие в страхе, никогда не смогут наладить взаимодействие друг с другом. Никогда. Каждый будет бояться. Причем страх, вот завтра будем начинать с этого. И страх бывает какой? Явный страх, когда вы его осознаете. Когда вы его реально осознаете, вы понимаете, почему вам страшно. Страх бывает телесный, когда мурашки по коже, да, бегают. И страх бывает необъяснимый, когда мурашек нет, но вы находитесь в стопоре, вы не понимаете, что делать, блокировка происходит. Вот с этим вот надо разобраться. И главное, как сделать так, чтобы страх этот перевести в природный предохранитель. Без каких-то гипнозов, без каких-то там походов к этим вот волшебникам психологических наук. Вот какая наша задача завтра с этим разобраться и подойти уже к тому, а что такое общинное? Как нам уже определять? И вот теперь я хочу спросить присутствующих здесь. Скажите, кто из вас знаком с лекциями моими, которые посвящены вот самому-самому началу, называется «Родование жить без страха». Ну, вот это вот. «Родование жить без страха». Пересылали. Смотрели, слушали. Смотрели, да? Хорошо. «Управление судьбой». Тоже знакомы. «Славяно-русская варновость». Да. Все ли там понятно? Нет. Нет? Конечно, не все. Хорошо. А много ли проработано из того, что там дается? Тоже, наверное, нет. Вот. У меня был один семинар прекраснейший в Питере. Там зал был там битком вообще набит. И я прихожу, большой зал такой. Вот. И я спрашиваю. Так, в надежде спросил, кто знаком, и тоже, родовая нежность без страха, раз, и весь зал поднимает руки. Так, мне это стало настораживать, потому что обычно, ну, не все же поднимают, а управление судьбой, вот, и все опять поднимают руки. И славяно-русской варны, знаете, вот, и все поднимают руки. Я так думаю, и о чем я с вами теперь буду говорить? Но, несмотря на это, вот эти вот 4 дня прошли замечательно, они выступали, вот на 4-й день как раз выступали люди, которые уже там, в Питерском регионе, делают много чего интересного, что я, в принципе, хочу, чтобы здесь это выросло, к 4-му дню подойти к этому объединению. И большинство людей потом писали очень теплые такие отзывы, говорили, вот прям, Алексей, даже если ты просто появился и провел хотя бы один день с нами, чтобы мы друг друга узнали, все это, считаем, что это уже... Все случилось. Но они на самом деле эти все проработали, все семинары, и на самом деле все хорошо у них было. Так, ну давайте следующий вопрос какой. Есть у кого? Можно. Скажите свою глобальную цель. Свою глобальную цель? Мою глобальную цель как человека, как исполнителя, как отца, дедушки, какую? Самую главную цель. Да. Что от вас, я сюда послан для того, чтобы вам донести то, что я должен донести. Это цель? Это моя цель жизни. И как вы узнаете, что она реализована? Как никак не узнаю, просто уйду отсюда и все там это, подводим итоги. Там все разложится. Результаты какие? Цель донести информацию, это донесение информации. Вот я сейчас с тобой говорю, моя цель с тобой говорить, я тебя доношу. Но я не залезу в твои мозги, чтобы не нажму на кнопочку, чтобы ты уловил что-то. Я сам скажу, зачем залазить. Так вот, да. Поэтому человек может прийти, может послушать. Но может послушать так, что просто слушал, может послушать с точки зрения, ну давай, что-нибудь рассказывай, да. А может просто спать сидеть. Я буду исполнять то, что я должен исполнить, я все равно буду исполнять. А вот примет, не примет, это уже зависит от человека. И естественно, исходя из этого, будет ли какие-то изменения в жизни человека происходить, либо не будут, зависит уже от него. Поэтому моя цель на сегодняшний момент – доносить вам то, что связано с нашими родовыми укладами, устоями, что связано с тем, как произошло все, откуда произошло, какая структура и какие взаимодействия, честно, без каких-то там религиозных подтекстов, без догм и так далее, как оно есть, для того, чтобы вы, понимая, что происходит, могли что-то сделать, исходя из того, что вам нужно. Вот это сейчас цель моей жизни такая, главная. Ну, а сами сделали то, что доносите? Что именно? Я много чего доношу. Ну так в том-то и дело. Все ли сделали сами на себя, начиная то, что доносили? Хорошо. Если мы говорим, давай так, про кооперацию, да? Да, именно про кооперацию. Потому что когда один человек выступает, а все слушают, это момент манипуляции сознанием. Выходи, рассказывай. Я сейчас выйду в твое время. Хорошо. Да, просто кооперация – это когда люди, коллективные операции, когда они приходят к взаимопониманию, совместным действиям. Отвечаю на твой вопрос, я понял. Смотри, значит, поскольку Народное славянское радио существует уже больше 13 лет, по сути дела, это и есть община. Это уже община, которая создавалась не локально, где мы друг друга можем пощупать и потрогать, она создавалась на удаленке, это сложнее намного. 13 лет мы этим занимаемся. Это община. Это, по сути дела, кооператив, который... Что такое кооператив? Это совместное дело. То есть мы делаем совместное дело. Плохо мы его делаем, хорошо мы его делаем. Результаты покажут. Результаты. Вы здесь собрались. Это замечательно. Люди об этом узнают. Люди познают новое. И наши съемочные группы ездят, снимают, тоже Ливади и так далее, информируют. Результаты уже есть. Что там результаты? Вот они уже есть. Я могу отчитаться по каждому ролику. Поэтому то, что средства массовой информации делает, которое находится в состоянии общины, это факт. Значит, это уже мною сделано. Организация людей, понимание, кто передо мной, кто я и так далее. О чем я рассказываю, это уже сделано. Согласен с этим? Иначе это не было. Если бы я ставил цель свою жить на земле, в общине, живущей на земле, я бы сейчас перед вами не выступал, и вы бы здесь сейчас не сидели. Потому что я занимался построением своей локальной общины, которая бы жила прекрасно, где бы все было на своем месте, где каждый бы был в счастье и так далее. Потому что я делал бы не таким образом, как сейчас многие делают по книжкам. Я делал бы по другим всем принципам, которые вам и рассказываю. Но тогда бы я не доносил до вас ничего этого. Я занимался бы жизнью своей общины. Ну, показывает уровень вашей сознательной ответственности за результат. Вот, но результат у меня в другом правильно. Община есть, но только она не сеет, не пашет с точки зрения земли, она сеет и пашет с точки зрения умов. А манипуляция всегда есть. Вот ты сейчас пытаешься мной манипулировать. В чем конкретно? В том, что сейчас говорил. Заметили это, нет? Что знание без применения – это зря потраченное время. Так вот. Моя задача, я же сказал, сеять знания и вам давать. Применять-то кто должен? Если я в своем выступлении сказал, нам необходимо для того, чтобы жить хорошо, например, производить 10 тонн стали в неделю. А ты бы сказал, так, сколько ты стали выплавил? Сказал, нет, ладно. Для того, чтобы нам хорошо жить, нам необходимо тонну масла вырабатывать. Ты спросишь меня, а сколько тонн масла ты выработал? И тогда каждому слову вот твой вопрос будет сразу подходить с точки зрения, а ты что сделал, а ты что сделал? Еще раз. Если средства массовой информации, средства массовой информации информируют массы, доносят что-то, оно исполняет свою роль. Если сталевар варит сталь, он исполняет свою роль. Вот когда мы вместе в державу объединяемся, где есть и сталевары, и средства массовой информации, и руководство, назначенное народом, и народ может дернуть этого, который заигрался, да, за штаны, за хвост, и рога пообломать, вот тогда это держава, про которую мы рассказываем. Это то, что я должен вам донести. А если это просто разрозненное все, ну тогда этой державы нет. Но держава состоит из народа. Не может Алексей Орлов державу создать. Но Алексей Орлов как раз как часть народа и держава получается, что народ же источник власти. Конечно. Кооперация предполагает не только договориться друг с другом, но и потом справедливо распределить результаты. Сделать и распределить, все правильно, все правильно. У нас это в нашей общине, в нашей кооперативе это все есть. Поэтому... Мы распределяем. Знаешь, вот у нас есть такое понятие стипендия, зарплаты нет, есть стипендия. Наша стипендия на сегодняшний момент 20 тысяч рублей в месяц. Много это? А стипендия студентам или кому? Нет. Кто участвует в жизни радио, в деятелях. Те, кто трудится, кто ушел со всех работ. Ключевая задача. Ушел со всех работ. Нигде не работаешь на стороне. Трудишься только на народном славянском радио. Вот эта вот стипендия, это не зарплата. 20 тысяч рублей. Друзья мои, в месяц для взрослого человека с семьи это нормально? 20 тысяч рублей. Это не маловато. Нет. Так вот. Я главный редактор, я получаю 20 тысяч рублей. А вот есть люди, у которых семья, они получают надбавку больше, чем у меня, у главного редактора. Если в том есть необходимость. Например, есть семья и там ребенок, который еще нигде не трудится, который учится, и необходимо что-то купить ему. Да? Наша община, как сказал, распределяет, да? Распределяет финансы, которые у нас есть, исходя из потребностей участников Народного славянского радио. А главный редактор остается при своих 20 тысячах рублей. Вот и все. Я услышал. Дал ответ? Ну, это не манипуляция, это то, как есть. То есть мы реализуем принцип кооперации, принцип общинности в данном случае? Не совсем. Так. Это кооперации по результату вклада оценивать, а не по потребности. Именно так. Мы получаем коммунизм, где именно... от каждого по способностям, каждому... Не совсем так. Если мы сейчас войдем в дискуссию, то мы увидим, что в коммунизме ничего есть плохого, если человек подготовленный. Если тот коммунизм, который нам преподавали с точки зрения неготовности человека, то там обязательно будут зэки, грабители, бандиты и руководители, которые только умеют рукой водить и получать за это деньги. Мы находимся в тех условиях, когда каждый, кто участвует в Народно-славянском радио, полностью отдает себя Народному славянскому радио. И от того, что кто-то может, например, просидеть там 8 часов в монтаже видео, а может и 10 часов в монтаже видео, а кто-то способен только 4 часа это сделать, но по своему укладу жизни, ни тот, ни другой лучше, как человек, не стал. И тот кушает, и этот кушает. И у того 20 тысяч, и у этого 20 тысяч. Но если еще есть малолетний ребенок, то ему надбавка идет. Потому что малолетнего ребенка тоже надо накормить и одеть. И не зависит от того, мама или папа больше сделали, либо меньше. Главное, что человек вносит свой вклад посильный, и он честно, преданно себя отдает. Естественно, что если человек приходит, который ничего не умеет делать, мы его не возьмем, свою, это наша семья. Мы свою семью его не возьмем. Если он пришел просто как на хлебеньке, давайте я с вами. Такие были случаи. Когда человек приходит и говорит, я хочу с вами. Говорю, что ты умеешь делать? Ничего. И говорю, ну, извини, ты пока не в нашей семье. Понятие семья-то, это ж не производственная семья. В данном случае семья. В данном случае семья. Так мы, каждый из нас продолжает рода, мы слились, мы в одном слились в целом. Так вот, что касается кооператива. Мы вошли в кооператив, как кооперативный участок. Мы познали, что такое кооператив. Это еще один ответ, можем ли что-то проявить в деле. Да, можем. Я думаю, на все вопросы я дал ответ. Что во всем мы так или иначе принимаем участие и все пробуем на себе. И живем по тем укладам, которые сами декларируем. Самое главное. И эти уклады проверены уже несколькими... Вот 13 лет они проверены в жизни. И те подводные камни, которые были, они, те же самые подводные камни, встречаются и в общинах, которые живут на земле. У анастасиевцев, в экопоселениях, производственных поселениях. Все те же самые проблемы встречаются. Люди, потому что те же самые. Принцип мышления тот же самый. Только один с тяпочкой, другой с компьютером, третий видео, четвертый голосом. Но принципы одинаковые. Так что если мы это все не разберем, если мы не сделаем это, то будет проблема в любом деле. Неважно, чем вы будете заниматься. Еще раз говорю, все проблемы вот здесь у нас, в голове. Вот. И тот коммунизм, который мы представляем, это не тот коммунизм, который на самом деле или должен быть, либо к которому надо стремиться. Потому что слово «ля коммун» — это все еще коммуна, общество, да? Общественная коммуна, создание. Вопрос распределения. Да. И вот здесь вот распределение, еще раз. Если мы смотрим социализм, где другой принцип, да? Ты обязан сделать, и только потом получишь. Ну-ка. Обязан от каждого по способностям, каждому по труду, по результатам труда. Но обязан сделать, если труда... А если не сделать, ну, не то все. Не получилось. Все. Ты, а я что сказал-то? Я просто другими словами... Обязан и ответственен – это разные вещи. Смотри, если ты не сделаешь, ты не получишь. Ну, правильно. Ну и все. А так паразитизм получается. Так все. Так, теперь слово «обязан» перед кем? Перед собой получается? Наверное, не только перед собой. А тем более, значит, обязан вдвойне. Слово, это внешне навязанное. А ответственный, когда человек сам осознает. Хорошо. Ответственно я могу прийти на работу, ответственный, просидеть штаны. Я ответственно пришел на работу, я не опоздал. Я вовремя ушел. Какой результат? В общем, Советский Союз показал, что вот эти слова, ими можно играть бесконечно, но при этом Советский Союз разрушен был. Так вот, друзья, развитой социализм еще не означает, что на самом деле он развитой до уровня того, который нам нужен. Если мы правильно умеем цитировать какие-то слова, неважно, из какой-то книги, священной книги там, какого-то народа, из кодекса коммуниста там, и так далее, это еще не говорит, что это так оно и есть. Я могу другим словом произнести, а скажет слово «образ», заложив в него то, что этот образ на самом деле есть. А можно просто образами разбрасываться. У нас получилось, что слава труду висела... Ну, помните, да, едешь по центральному, слава труду, там, да, наша цель коммунизм и так далее. Но... Победа коммунизма неизбежна. Именно так. Да, еще голос Советский Союз, вечно строите коммунизм. Вечно. Вечно. Да. Вот, в общем, я предлагаю что сделать? Я предлагаю не упираться в те догмы, которые каждому из нас известны, а эти догмы нам известны, ну, те, кто пожился в Союзе, да? К истине приходить. Вот, а именно, да, немножечко в сторонку отодвигаем вот эти догматы и переходим к пониманию жизни. Потому что если мы будем опираться на догмы, тогда мы придем к тому же, от чего ушли. А ушли мы от развала, который произошел, когда нас как этих куропаток развели на ровном месте. Все помните, за что мы голосовали? Как был построен-то? Вопрос. Вы, там было или... Вы из... Там два вопроса было. Сохранение измененного. Измененного. Кстати, это очень хороший вопрос. Про, там подмены понятия. Вот. Подмены. Вот. Постановление съезда народных депутатов как раз сказано, что измененный, сохранить как федерацию равноправных, суверенных советских социалистических республик. Отлично. Только смотри, здесь были два момента. Первый момент. То, что народ-то голосовал не за то, что в федерации было сказано, а вот именно за эту постановку, это раз, и на нее всегда можно... Народ-то вот за это голосовал, эта кучка сумасшедших, что там, это раз. И второе. В каждой республике вопрос был поставлен по-своему. Правильно. Так вот, народу, а кому нужно исполнять это? Тем, кто сверху. Так вот, поэтому нас развели как дурачков тогда всех. Я-то был тогда еще-то помоложе, да, и это ветер в голове у меня был после армейский период, отстановление, это себя там продвижение, семья и прочее, малые дети, да, у меня вот это вот все кипело. Поэтому заниматься этими вопросами по славяно-русской варности я даже в принципе-то и не мог. Поэтому спрашивать с меня тогда, а что такое? Да я не знаю, что такое, да, голосую за. А за что? За сохранение измененного? А какого измененного? А дайте мне прочитать, что значит измененный, а нету такого понятия. Так вот, если бы это было все правильно сделано, если бы у нас мужи такие нормальные и женщины поднялись бы и сказали, ребят, вы что тут выносите вообще? Вы же тут, это же парадокс, причем это в РСФСР было, а в Украине по-другому, в Беларуси, а в южнее еще по-другому вопрос стоял. Так вот, если уж это Советский Союз, единая, да, структура, одинаковый должен быть вопрос. В том-то и дело, что как раз, чтобы кооперация была всех этих. Вот, получается, что мы тогда сами вторгли себя в проблемы, а теперь эти проблемы героически созданы самим собой, пытаемся сейчас решить. Ну ладно, какие еще вопросы есть? Тогда пошла у нас, пошла, заварушка развернулась. Что, так хорошо поговорили? Ну, я про Афгана, потом вопрос лично. Хорошо. Потому что, да. Про образ хотелось побольше вот поговорить. Ну, то есть мы сейчас говорим про образ кооперации, но вот какой он образ, исходя из того опыта, который вы собрали? Угу. Ну, то есть это образ и кооперация как, ну там, минимальная структура, грубо говоря, да, там, как кооперативный участок, который занимается там какой-то деятельностью, ну, к примеру, там, да, либо производством, либо там оказанием услуг, и как уже кооператив такой в большей форме, как взаимодействие вот этих вот маленьких кооперативных участков. Вот образ все какой? Вообще слово образ что означает, да? Если так разобрать его, образ. Это нечто цельное, данное от Бога, то, что нас заискрило в голове, нас вошло, осенило, да? И то, что мы должны теперь применить через на земле, если это земля, либо через какие-то усилия, через сверх что-то, да, зело, если это пишется, образ само. Поэтому, на мой взгляд, образ изначально включает то, что мы не должны затыкаться, о чем я и начал, на какой-то маленькой цели. Образ всегда, если мы говорим про совместное дело, объединение и распределение, должен быть более широкий. Это как наша большая земля. Вот если мы представим себе землю, сейчас мы говорим круглая, квадратная, шарообразная или плоская, или форма чемодана, да? Мы сейчас не об этом говорим. Но мы с вами видим, что это как большая пицца, где представлено где-то здесь у столечка земли, например, остальной океан, на этой земле где-то горы, здесь какие-то впадины, там расколы, где-то там рыба живет, где-то там киты и так далее. Вопрос. Отдельно сам по себе кит, живущий в океане, для человека, который живет в горах, что-то собой представляет? Ну, наверное, нет. Но при этом убираешь кита, да, и проблема у этого человека, живущего в горах, может ухудшиться. Если мы уничтожаем коз, которые живут где-то там на каком-то там лесу, там, да, пасутся и так далее, тоже убираем, мы там меняем экологию, меняем реки, и в конечном итоге с уровень воды там тоже, там, ну и так далее. Здесь же бабочка помахала крыльями не так, как надо, да, помните фантастический рассказ? И на другом участке земли через какое-то время все изменилось. Поэтому, когда мы говорим образ, мы имеем в виду вот это образ, цельное, где каждый в своем месте. И поэтому, если уж мы природосообразие следуем, то нам необходимо иметь вот такое же представление, где есть обязательно ядро сборки, вот это самое божественное «ра», сияющая божественная мудрость, которая принимает все, что есть вокруг нас, и видит во все стороны, что происходит, и может принимать к себе со всех сторон. Дальше по направлениям мы должны обязательно иметь то, чем мы занимаемся, исходя из потребностей человека, в первую очередь. Второе – это семья, потому что человек без семьи не может быть. Третье – уже общество, и четвертое – это уже вся земля. У меня тут было с одним человеком спор, он говорит, а что ты к земле-то притягиваешься? Но нас другие народы-то не интересуют. Нас интересует я, семья, наша страна. Вот про страну, да, мир как общество, да, нашей страны. Ну, держава в рамках нашей страны. Говорю, нет, четвертый уровень обязательно. Если четвертый уровень не учитываешь, мы можем тогда заняться колонизацией соседних стран и в конечном итоге превратимся в паразитов. Либо мы заткнемся сами в себе и упустим момент, когда какие-то паразиты к нам придут за нашими достояниями. Поэтому, если мы не связаны с внешним миром, а это как раз вот это и есть образ цельности, то тогда беда. Вот теперь сравниваем образ нашей Земли и все, что вокруг происходит на многие миллиарды, триллионы километров, да, летящие там какие-то эти сварожечки, как там раньше называли, ну, там земли какие-то присутствующие, метеориты, метеоры и так далее. И то, что здесь, это все сходится. А раз это есть и это есть, в человеке все присутствует. Есть, чем мы мыслим, чем мы видим, ощущаем, куда едим, что перерабатывать, чем выводим, куда двигаемся и так далее. Вот эта вот так называемая ромашка включает в себе все необходимые потребности как человека, так семьи, так и общества и мира. Поэтому, когда мы говорим про образование конкретно, мы понимаем, образование – это один из лепесточков. И для того, чтобы образование существовало, необходимо, чтобы в этом образовании были люди, которые понимают, как это все должно устроено. Должны быть те, кто в нем принимает участие с точки зрения пришедших сюда. Это родители с детьми, семьи, да? А родители, значит, с другими тоже связаны. Каждый же, кто-то ученый, кто-то бегун, кто-то еще что-то, да? Дальше. У нас должен быть фонд денежный, либо ресурсный какой-то. Сейчас деньги заменяем на ресурсы, которые способны дать возможность существования тем, кто образует. У нас должен быть фонд, который вот это все содержит, то есть здания, там, автомобили, если они нужны, какие-то там парты, эти, на чем рисовать, писать тетрадки и так далее. Да? Дальше. Мы должны понимать концепцию, а для чего мы? Мы же людей-то в этот мир, детей-то поставляем. Для чего мы их обучаем? А не просто так, давайте мы будем обучать, чтобы они были все хорошими. И вот тогда, когда мы это все понимаем, казалось бы, за образование начали. Мы понимаем, что мы ответственны за весь мир, в конечном итоге, вот за это. Берем вот эту ромашечку и накладываем сюда. Потому что у нас может быть и океанолог, который занимается китами, да, и тот, кто в горах лазит, и тот, кто мыслит что-то, ракеты рассчитывает, которые там куда-то летят и бороздят просторы Большого театра и так далее. Поэтому затыкаться на малом, с этого я начал, нельзя. Наша задача в коллективе видеть цельность этой картины. Но существует одна проблема, которую сейчас вот я нарисую вот так вот. И нарисую это, то же самое рисую, обратите внимание, то же самое рисую. Это славяно-русская варновость. Это вид сбоку, а это вид сверху. А если мы это представляем в виде шара, то вот эта пылиночка внутри шара, а дальше слои. Так вот, представляете себе, вот здесь на периферии ребеночек только вошел, либо человек только вошел, а здесь тот находится. Понятно, да, чтобы понятно было? Вот, периферия сюда вот вошел. Здесь находится тот, который только-только в это входит. А что это такое? А как я живу вообще? Так тут неправду вы говорите. Ребеночек как раз в центре и появляется семьи, когда соединяются мужчина и женщина. У тебя хороший стакан, он наполнен информацией, я понимаю это. И поэтому ты, исходя из информации, а практика жизни. Ты, исходя из своего наполненного стакана, говоришь, что я не прав. Но ты хотя бы. Ты говоришь с другой стороны, ты хотя бы попытайся понять, чем я говорю. То, что ты говоришь, с тобой останется. Но если ты останешься с тем, что есть, ты не услышишь, что я говорю. А если ты не услышишь, что я говорю, я не передам тебе того, что я должен передать. Так я тоже должен передать. Алексей, а вы не готовы слышать? С точки зрения, что вот то, что наверху, это то, что отсюда идет знание. Те, кто принимает... Смотрите, еще раз. Маленький, я говорю, не стоит позиции, как ты говоришь, центр среди мамы и папы. Да, он для мамы и папы центр. А теперь представь, таких центров 12 человек родилось в семье. Каждый из них центр. Где центр? В центре. Где? Все дети. Где? По очереди. 12 человек, и каждый свой центр. Где центр? Все равно мама и папа у них снаружи общий. Точнее, мама и папа общий. Центр где? В все они центры операции. Да не может, нельзя всех в одном месте держать. Один побежал на улицу гулять, третий уехал в пионерский лагерь, четвертый в школу пошел, пятый в бабушки и так далее. Где центр? Центр. Папа и мама остались в доме. Папа и мама остались в доме. Где центр? Центр у каждого. Понимаешь, ты сейчас говоришь с другой стороны, сейчас ты пытаешься немножечко вот не услышать, что я тебе говорю, а отталкиваешься от того, что ты представляешь. И тем самым ты не уважаешь. Нет, не то, что не уважаешь. Нет, сейчас не это. Он как раз уважает, он хочет поделиться. Не про это разговор. Ты не даешь вот этому объединению произойти. Потому что то, что ты говоришь, это есть, но это на другом этапе. Я рассказываю про то, что как, с точки зрения знаний, ощущений, предназначений, а ты говоришь с точки зрения животного начала и общественного строения семьи. Вот ребенок родился, он центр внимания. Семьи, рода и народа. Ты слышишь, что я сейчас сказал? Я говорю с другой позиции. То, что ты говоришь, это правда. Но я говорю с другой позиции, более расширенной сейчас. То, что ты говоришь, это сюда входит, это вот на этом уровне, вот этот центр будет создан, о чем ты говоришь. А я говорю про структуру намного больше. Ты говоришь про маленькую квартиру в доме, а я тебе рассказываю про целый город, в котором находится... Я это как раз и понимаю. Просто вот тот, кто на вершине пирамиды, он как раз... А можно немножко молчать? А это конус, а не пирамида. Смотрите, я еще раз говорю, друзья мои, я нарисовал вот эту пирамиду, как ты называешь, вид сверху. Вот эта точка, это вот эта точка, вот это вот это периферийная. Но если это шар теперь, от плоскости отрываемся и надули, да? Вот эта точка будет в центре шара. Теперь вопрос, кто способен... Ну вот здесь из присутствующих, вот такой простой вопрос. Кто способен здесь из присутствующих взять на себя руководство большого объединения, например, там 100 тысяч человек? Лес рук. Любое объединение начинается с одного человека. Я спросил простой вопрос. Кто? А кто 100 тысяч людей? Кто конкретно? Я тебе сейчас приведу 100 тысяч человек. И дам задачу определенную. Так вот именно. 100 тысяч человек ты сможешь полностью организовать и управлять ими, руководить? Так вот, я задал простой вопрос. Кто из здесь присутствующих готов вот просто вот войти в структуру руководства, стать центром, вот этим центром управления, руководства 100 тысячами людьми? Чтобы это предприятие не загнулось. Ну, завтра раз руководители сняли, сказали, вот давай, ты теперь. Бац, и поставили. Какие нужны качества для того, чтобы 100 тысяч человек не разрушили друг друга, не поубивали, чтобы предприятие продолжало выполнять поставленные задачи, принимать, перерабатывать, отдавать продукцию, следить за тем, как это все пускается, вот и так далее и тому подобное. И, как правило, в зале не находится таких людей. Ну, еще там 10 сотней, ну, до 1000, еще куда там не шло. А вот там 100 тысяч человек, это тяжело. Так вот... Вот это 100 тысяч человек, вот это 100 тысяч человек, все вместе. Здесь те, которые отвечают уже за какие-то конкретные дела в руководстве своих вот этих подразделений. Здесь дальше те, которые объединяют эти подразделения. Здесь тот, который объединяет всех. Если еще проще, структура армии. Понятно, да? Если бы, например, мы Сталина взяли во времена, там, 41-й год, и посадили его под Москвой, за хороший пулемет, максимум. Дали бы ему много-много пулек, да, вот этих патронов. Прям кейсы так поставили, заряженные. И рядом с ним бы тот, кто подавал, такой Петька бы там сидел, да, а ты вместо Василия Ивановича. А вот рядового пулеметчика поставили вот отсюда, вот сюда. Как вы думаете, что произошло в 41-м году? Объяснять не надо, наверное, да? Так вот, если мы сейчас... И вот в эту систему руководства, управления, взаимодействия новорожденного ребенка, который самое-самое дорогое для каждого родителя, для бабушки, дедушки, для меня в частности тоже, любой ваш ребенок для меня самое дорогое, что есть на свете, я возьму и посажу сюда в Кремль. Что дальше произойдет? А того, кто сейчас в Кремле засуну к вам семью, и вы сейчас будете из ложечки кормить, что произойдет? Произойдет то, что вы сейчас уже имели. И еще хуже будет, сразу говорю, еще сразу будет хуже. Моментально. Разве может быть? Может. Когда казалось, что мы достигли дна, снизу нам постучали, да? Знаешь об этом? Вот из этой же серии. Причем каждый раз, мы три раза достигали дна, дно оказалось крепким, трехслойным, но каждый раз стучали снизу. Вот, уж дно так у нас крепкое, многослойное. Поэтому для того, чтобы не было безобразия, необходимо вот из этих 100 тысяч человек найти того единственного одного, который всеми качествами и руководителя, и управленца, и властителя, в конце концов, вот три слова придется, власть, управление, руководство, да, обладал в полной мере. Если человек будет хотя бы по одному из качеств не совпадать, например, не будет у него правильной харизмы, не будет силы воли, которая из харизмы выходит, не будет у него широкой души, не будет у него мозга правильного, который способен правильно действовать, не будет понимания ситуации и опыта, ну и так далее, там можно перечислять, то в этом случае тогда он будет не на своем месте и очень быстро перегорит, либо его просто заткнут и будет разделение на маленькие подразделения, каждый будет пытаться барахтаться сам, и в конечном итоге мы это предприятие загубим. Поэтому я сейчас говорю с точки зрения не ценности человеческой жизни вообще, а с точки зрения, как самый ценный человек в этой жизни занимает свое место в жизни вообще, а не в отдельно взятой семье. Хотя семья, ячейка общества, это самое главное и так далее. Вот что я сейчас рассказываю. Об этом, о чем говоришь, можем поговорить. Это вот отдельно взятое вот такое направление, которое очень важное, и мы его все равно коснемся. Все, я говорю, правда есть в твоих словах. И поэтому ты говоришь не туда уводишь людей, как бы с твоей стороны звучит, что происходит. Я говорю, в твоих словах правда, а ты говоришь, а я говорю неправду. Что происходит? Один маленький сегмент, касающийся ребенка, центра, да, касающийся мамы с папой и так далее, семья, касающийся всего, говорит так, вот этот, который видит все, куда мой ребенок придет, говорит неправду. А я говорю, ты говоришь правду. Ну, братку с моей стороны, ты говоришь правду. Ну, казалось бы, подход. Чувствуете, да? Что я сейчас сделал? Коммуникация. Это сложно было сделать? Нет. Если понимаешь, через зрение то это. Вот и все. Великий и могучий, да? Надо просто-напросто видеть в человеке не врага, не оппонента, а человека, который дополняет тебя или говорит о том же, но либо с большего, либо с твоего уровня, либо, может быть, с меньшего, что сейчас его волнует и в чем он лучше специалист, чем я. Поэтому, когда у меня встанет вопрос вот об этом, я кому приду? Как тебя звать? Василий. Василий. Я приду к Василию и скажу, Василий, слушай, давай-ка вот эту темку тобой разложим и всем предложим, потому что она очень важна. Когда у меня встанет вопрос об образовании с точки зрения подготовки мужчин, подготовки школы, к кому я приду? Ну что молчишь-то? Приходи. Вот. И так далее. То есть, что я сейчас делаю с вами? Я сейчас каждого из вас просматриваю, собираю вот это вот общее поле, и вижу, кто на каком этапе уровня находится. А ведь вот это, по сути дела, та же самая пирамида, что я рисовал вот здесь, вот, и рисовал вот это. Обратите внимание, центр сборки, круг тех, которые руководители подразделений, вот этих самых лепестков. Дальше идет, это ближайшие те, которые обслуживают, и дальше уже внешний. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что в шаре вы рассматриваете, что в пирамиде вы рассматриваете и так далее. Проблема в чем? У наших врагов есть одна замечательная такая черта, которую мы должны учитывать. Они любят делать вот так вот. Этот рисует глаз, который все. Да, и вот они отсекают всех остальных. И поэтому из нее уже шар не получится, потому что здесь прерывание. Возьмите воздушный шарик и попробуйте туда, куда надувается, взять и отрезать. Что получится? Шарик лупит. Эта структура недееспособна. Они себя выносят за пределы и как будто бы в микроскоп смотрят за дурачками, которые там прыгают. А мы находимся в цельно. Вот почему, даже рисуя пирамиду, я рисую всего лишь навсего наглядный образ сбоку, который представляет собой шар, сферу объединения всех. Каждый человек уникален. И когда я слышу от вроде бы значимых людей, знающих и ведущих людей, вот Алексей там сказал про пирамиду, пирамида это не наша. Я говорю, родной мой, либо родная моя. Но ты же вот это вот не понимаешь, что я говорю, я плоскости представляю, а на самом деле даже не плоскости, это цельное, большое. И если ты этого не видишь, то вопрос, где ты находишься? Скорее всего, ты где-то находишься на какой-то периферии, говорящей о чем-то своем, который не видит картины целиком. Для цельности пирамиды нужно еще вниз нарисовать, чтобы видеть, где другие. Конечно, конечно. И вот это вот тоже. И тоже надо нарисовать, обязательно. И вот эта противосфера находящаяся, она на самом деле намного шире. Это вот здесь вот я так представил, на самом деле она намного шире, чем наша. Вот эта чертенявая всякая ерундовина. Так что все это намного интересней. Ой, а кто себе когда-нибудь представлял бесконечную вселенную? Кто ее видел, бесконечную вселенную? Молодец, кто еще? Знаете, когда первый раз, это маленький ребенок, вот я маленьким еще был, я увидел первый раз бесконечную вселенную. У меня произошло одновременно два эффекта. Первое, это перегорание того, что мне вложили, мозги сгорели. А второе, это включение того, что на самом деле я собой являюсь. Что, кем я являюсь. Одновременно. Вот эта вспышка, которая была в видении цельной вселенной, бесконечной. Вот как раз это перегорание вот этого предохранителя позволило мне остаться вроде бы нормальным человеком. Вроде бы. Ключевое слово. И подойти к тем позициям, которые я сейчас, вот с которых я сейчас вам разговариваю. С которых сейчас говорю с вами. И как раз вот если просмотреть за жизнью каждого из вас, вы увидите, как славяно-русская варновость, вы ее полностью проходили с точки зрения социальных уровней, с точки зрения познания себя, своего тела, семьи, общества, мира и так далее. И если вы сейчас начнете ее раскладывать к известным людям, которые на самом деле были общественные деятели, вы увидите, что у них было полностью такое же становление. Просто кто-то из известных деятелей был руководителем страны, кто-то военным, кто-то политиком, кто-то еще, кто-то там известным каким-то ученым, кто-то достигал уровня вот здесь вот уже, где там видеть картину целиком. А были такие, которые выходили за предел кристалла нашей жизни. Что такое кристалл? Есть кристаллы, которые цельные, а есть источки растущие, да? Ну, так вот если представить себе, то есть вот когда алмаз берем, вот грани мы, представляем грани. Так вот. Когда человек находится на начальной стадии своего бытия, познания этого мира, он находится либо внутри кристалла, либо на какой-то из плоскостей снаружи. И он вот стоит, чувствует. И тот, кто находится на другой плоскости, ну вот плоскости, да, вот, он находится здесь. И если он видит кого-то на других плоскостях, он на них смотрит, как будто бы так это, людей сумасшедших. Они говорят вроде про что-то другое. Вроде бы здесь, на этой земле. Вроде про то же самое, но как сумасшедшие какие-то. Потом он подрастает, он понимает, что оказывается есть что-то, стыки между плоскостями. И он к этому стыку подходит, и тот подходит, говорит, ой, слушай, а мы оказывается с тобой на одной земле, и мы оказывается просто говорили про свои плоскости. Слушай, говорит, а еще помимо стыков двух плоскостей, есть стык еще плоскостей, тут эта точка, там еще и третий может присутствовать, пойдем с ним поговорим. И тут наша картина еще расширяется, к нам прибавляется наша команда, тот, который еще из другой плоскости говорил. А потом, когда мы вырастаем, говорим, а давай-ка я попробую подняться над этим вот самым ограненным, да, поднимается и видит, ух ты, какие интересные плоскости, которые я в детстве-то не видел, не понимал. А говорит, а давай внутрь занырнем, раз, ой, изнутри-то как вообще хорошо-то все видно. И он начинает перемещаться туда-сюда. Вот человек, который находится здесь, видит только плоскость. Плоскую землю, плоские, ну что-то, понятно, плоскость, да, плоскую картинку. Тот, который поднимается сюда, он уже способен увидеть, что это не плоская картинка, вот с точки зрения пирамиды, а это то же самое в плоскости, но вид сбоку. То есть он уже может перемещаться на другие грани. Тот, кто поднимается еще выше, он видит это уже в виде шара. То же самое. А тот, кто поднимается еще выше, он может занырнуть в любую часть, выйти за пределы, получить что-то и внести на любой уровень. Вот. Почему и говорю, славяно-русская варновость, по большому счету, это поконы вселенского бытия, запечатленные очень просто, если мы сюда добавляем вот такую вот штуку вот, где пропорционально все хорошо выкладывается. Например, 100% животного начала, если вот мы красненьким сейчас рисуем, 100% животного начала и 1% мудрости зелененьким нарисуем. Зеленый – это у нас мудрость. 1% мудрости. Здесь 100% мудрости и только 1% животного начала. Здесь 50 на 50. Вот эта вот грань, синеньким нарисуем, вот эта грань для нас очень важна. Как только человек переходит за эту грань, по сути дела, он превращается в того, кто каждый из нас, кем должен быть на этой земле. Потому что у него есть и животная основа простроенная, у него есть и семейные взаимодействия, где он понимает ценности и себя, и каждого, кто в семью пришел, и он начинает понимать ценности всего этого мира. И если поднимается еще выше, убираем масонские все дела, он тогда уже способен отдавать на всех уровнях, то есть принимать веду живую. Волох в не является, давайте здесь сейчас, раз она такая идет, чтобы, раз пошла такая, что-то у нас про огурец-то было сказано, да? Вот есть, каждое наше слово, оно что-то обозначает. Давайте так. Волох в. Меня спрашивают, а вот семинары, там семинары, почему, вот, чем отличаются от лекций? Я говорю, да в лекциях есть то же самое. Просто лекции разрозненные материалы по каждому направлению, какие-то там эфиры, а семинар, он собранный. Ну, обряд идей. Вол. Х. В. Вол. Кто такой вол? Му, да? Вол сам по себе крепкое существо? Крепкое. Он сам себе работу придумывает? Нет. Нет. Но он способен тянуть телегу, передвигать что-то в пространстве. Но он сам не впрягается. Он сам ничего не делает до тех пор, пока кто-то не найдется, кто его впряжет, куда-то направит, да? Поэтому сам по себе вол, ну, это просто сила. Х, херь, это, помогаете? Правильно. То есть по-русски лад, да? Вселенский лад, уравновешение, ладование. В, веда. Получается, что у нас некая сила, которая сконцентрирована, да, которая там вот все хорошо, упорядочивается из вед. То есть кто-то, это тот, кто может природные силы, общественные силы, да, направлять, управлять и что-то производили. То есть волк – это тот, который может находиться на всех уровнях. В зависимости, вот здесь вот, вот только вот здесь, вот, начиная с третьей подварной он может быть, первый варн, третий подварн. А здесь вот в каждой он может быть, в том числе и здесь волк тоже может присутствовать. Аз, ну понятно, это бог, проявленный в теле человека, да? То есть мышление божественное, но в теле человека, значит какие-то ограничения существуют. Жрец, жизнь рекущий и обрядодей, тот, кто обряд делает. Так вот, жрецом можно быть только находясь вот здесь. Если волк может здесь находиться, да, везде, кроме первых двух подварн, волк. Здесь только зачатки его могут проявляться, но полностью волховать он может только вот здесь. Жрец может ходить здесь. Аз, само собой, тоже здесь проявление божественное. Но обрядодей может находиться и начиная чуть ли вот здесь. Потому что что такое обряд? Это когда ряд, оба рядом, когда объединение рядом стоящих. И естественно, даже ребенок, если у него есть чуйка, но он находится в состоянии, например, там 6 лет, он говорит, так, быстренько встали, встали дети, встали в круг, ну, своего рода обряд производит в виде игры. А почему нет? Поэтому обряд идей может находиться на всех уровнях. Волк может находиться на уровне, начиная отсюда, и дальше идет возрастание, расширение его возможностей. Здесь он работает с малым обществом, здесь работает с большим обществом, здесь работает со всем миром. Волхование. Ас понятно, но обряд идей понятно. Поэтому жрец и волхв не есть одно и то же, как не одно и то же ас и обряд идей. А воля? Воля? Вол? Вот волк тоже есть. Коль. Воля. Ну что такое? Воля – это проявление себя. Я проявляю себя. Из себя я могу… Это с этим связано, например, что у нас есть? Душа и дух. Да? Душа – это что-то такое прочувствовать, проникнуть, да? Пространство и простор, себе, с другим, коммуникация, запись, черный ящик одновременно. Это душа. То, что оживляет. А вот уже дух – это то, что двигатель, сильный духом продвинут. Попробуй с ним, да? У кого дух покрепче будет, да? Дам дух вон там вылетел, к примеру, да? Вот, в зависимости от того, какой уровень духа, такая и воля. Воля бывает без сознательного животного начала, а воля бывает сознательного. Начальное проявление воли – это животное начало. Когда попробуй зверушку, например, вот вчера мы собачушку принесли, а там у хозяев котенок, ну небольшой, черненький такой, вот мы их, чтобы познакомить. Так этот котенок так стал четырьмя лапами, что хозяину руку поранил. Да? Попробуй удержать его, зверька маленького. Страшнее кошки, зверя нет, да? Помните? Маленький котенок проявил животную волю свою. Не хочу я с этой собакой знакомиться. Она для меня страшная, незнакомая, и все. Я лучше издалека. Отпусти меня хозяина. Хозяина поцарапал, который гладит этого котенка, который кормит его, который в дом пускает, домик для него сделал с обогревом и так далее. Другими словами, воля бессознательная – это сила… Это сила животного начала, да. Осознательная, осознательная – это уже подчинение вот именно сознанию божественному, когда я понимаю, кто я, и тогда я уже волей управляю. Я управляю волей, высшее «я» управляет волей. Я как проводник высшего божественного, царь в голове управляет волей. То есть я запряг своего вола, и теперь этого вола я направляю куда мне надо. Боже, такое воля сознательная, человеческая. А животное начало, вот обратите внимание, алкоголик волей обладает? Наркоман волей обладает? Начальная воля животного начала присутствует. Попробуй наркоману не дать наркотики. Да тебя зарежут, убьет, он достанет наркотики. Да? Либо алкоголик, если трубы горят, он тебя ограбит, тебя там, даст в репу, придумает, обманет. Попробуйте, да? Но это животного начала, воля. Вот это вот воля низкого уровня. Вот это вот просто проявление. А вот высшее, это когда я наркоманом не являюсь, мне не нужно быть наркотики употреблять. Ну, дух – это то, что первично дается в физическом теле, как и душа, дух. Смотрите, значит, вот человек еще состоит. Душа – это то, что оживляет, дух – то, что проявляет. Да? Душа – оживление, коммуникация, черный ящик. А дух – то, что проявляет себя в жизни, то есть перемещение, проявление себя и так далее. Скафандр. Это проявление одного из скафандров. Скафандр – само физическое тело, скафандр. А вот эти два компонента, которые между собой взаимодействуют постоянно, одно от другого неотрывно. И поэтому воля в человеческом смысле – это когда мы осознаем, что делаем. Вот это вот к этому надо прийти, потому что животная воля – это отключение сознания. Это вот безбашенное, то, что называется, без царя в голове. Вот да, это всего лишь навсего проявление начальных рефлексов, инстинктов выживания за счет кого-то, за счет других, неважно. Главное, чтобы выжить. Вот это животное, так называемое, вот этот дух и животная воля примитивнейшая. Но с другой стороны, мне как-то сказали упрек, а разве тогда может быть воля в прямом смысле этого слова, как ведание цельного, любви, там, лады и так далее? Получается, не может быть. Но она же есть, вот поэтому я говорю, животная воля, ну вот давайте, может быть, слово подберем с вами вместе, вот это животное, это самое страшное, когда башня. Эгоизм. Ну эгоизм, можно так сказать, да, вот это самость. Вот через это нас всех поймали. Война идет, и вот из-за этого, обратите внимание, мы друг друга убиваем, причем все прекрасно понимают, что есть третья сила, которая все это устроила, которая ненавидит все славяно-русское, ненавидит нас вообще никак. Неважно, как вы себя называете, украинец, белорус, там, русский, словак, чех, неважно как, поляк, неважно. Неважно, какая там у вас паспортина лежит, на какой мове вы там балакаете, совершенно неважно. Все прекрасно понимают, остановиться не могут. Почему не могут остановиться? Почему не могут взять, например, и подумать, так, а с какой стороны надо начать наводить порядок? Вот если, например, посадить человека, сейчас спрашивают, Алексей, как бы ты поступил? А я сам, как только военная спецоперация началась, я говорю, да я просто поступил. Я бы на бумажечке, вот своему мозгу, вот этому, компьютеру, разложил бы факты. А мозг бы дальше принял решение, исходя из божественного проявления. Мозг – это компьютер. Он готов фактами оперировать. Выгодно, невыгодно, да, нет. Он по-другому не мыслит. Единичка, нолик. Все, мозг также устроен. И поэтому компьютеры у нас такие примитивные, что мы по-другому не мыслим. Мы же только можем себе подобное произвести. Так вот, я бы разложил. Итак, берем Россия, Украина. Олигархи есть и там. Да, есть. Хорошо под ними? Хреново. Нужно что-то делать? Нужно. Как? Как? Два вопросительных знака. Здесь и здесь. Можем мы сейчас что-то изменить? По отдельности нет. Почему? Война идет. Так, дальше. В Украине, Беларуси, в Украине, Россия. ЛГБТ приветствуется? В России запрещено, да? Ну, сейчас уже закон есть запрещающий. Ну, если у нас в Госдуме... Я понимаю тебя, но закон есть. Парадокс, но закон есть. Закон есть, закон принят. За популяризацию, за пропаганду, штраф и потом тюряк, да? Есть такое, принято. В Украине? Нет. Полиция защищает эти парады. В Украине, пожалуйста, пидорас может выйти, и лесбиянка могут кричать там, что они там круче всех, и попробуй их не поддержать. Дальше. Совместное прошлое в Советском Союзе, которое было и в Царской империи, и до этого, в России не уничтожается. Все памятники на своих местах, все на месте, все хорошо. В Украине мы видим уничтожение. Дальше. И когда мы вот так вот начинаем все раскладывать, мы видим, да, нет, да, нет, да, нет. Вопрос, ну вот мозгу. Да, вот задать вопрос. Компьютер, что теперь делаем? Какую изначально нам нужно позицию поддержать задачами? Чтобы первое, сохранить население. Второе, объединить население. Дать на основе чего? На объединяющие идеи. И с правильными мыслями, и с правильными материалами. С правильными посылами. С правильными, что там еще этими, инструментами, да, технологиями и так далее. И что мозг тогда принимает? Нормальный мозг скажет, ребят, надо начать вот с этого. Вот тут необходимо сейчас вот эту всю смыть и потом навести порядок в единой большой стране. Чтоб потом к сильной, единой большой стране, где присутствуют все уровни и экономические, и политические, и нравственные, и прочее, прочее, прочее, перейти уже к созданию единого большого отечества державы. И потом... это все подарить миру, чтобы без войны, все сказали, а вот, пожалуй, с ними интересно. Почему? Потому что у них экономика передовая, у них экология лучше всех, у них питание самое чистое, у них образование самое лучшее, они тут в космос пешком вообще ходят уже, да? Ранец включил, там на Луну поехал, посмотрел, а бултыхается там до сих пор флажок, который поставил американский астронавт, либо не бултыхается, а вообще он есть там, либо нет. Может, лунным трактором управлять, как-то там... Луна-3, к примеру, там, или Луна-2, да? Вот мы пешком туда ходим. И как вы думаете, живущие во всем мире скажут, что мы плохие после этого? Они скажут, а можно к вам? А мы скажем, можно, только правила простые. Вот мы ставим такой шлюз простой, вот в этот шлюз ходите, и мы дальше начинаем разбираться, подходите вы нам или нет. Вы как нормальный человек, либо вы заднеприводные на всю голову? Понимаете? То есть мы тогда становимся нормальными человеками, сохраняем себя, сохраняем свои земли, можем что-то изменить, а трупы ничего не меняют. Сейчас земля сеется не зерном, не какими-то полезными там вещами для нас, а нашими трупами сеется, нашими братьями, такими же, как и мы. И неважно, с какой стороны кто воюет. Вот эта проблема, вот если бы вот так вот, вот так нарисовать Украина, Россия, плюсы и минусы, как это есть на самом деле, а не как это преподносится с экранов телевизора, то все бы стало на свои места. И тогда бы, я уверяю вас, война бы намного быстрее закончилась. Либо закончилась чуть-чуть попозже, когда бы дураки, те, которые это не могут осознать, но друг друга там поубивали, там, либо тех поубивали, которые могут осознать. К примеру, да? Причем я всегда говорил, я никогда не поддерживал нацизма и фашизма. Никогда. Потому что мой дядька погиб в 43-м году, будучи 19 лет ему было всего лишь навсего. Он партизанил до этого в Смоленской области, а когда Смоленщину освободили, он записался в Красную армию и погиб на границе с Белоруссией. Вот она, 2 километра до белорусской границы, деревня Бежали, можете проверить. Там стояло три госпиталя на этом поле. И там братская могила, которой вот и мой дядя лежит, героически сражался, молодой парень. И когда я нашел его могилу, я, будучи уже с бородой седой, стоял и плакал, задался вопрос, а я бы мог против танка, как он, против танка, вот так вот подняться и уничтожить этот танк своей жизнью? Я бы мог 18 лет сделать то, что он сделал? Эти вопросы были у меня, стоя под той березой, которая выросла на его костях. А он смог. И другие мои дядьки тоже не сидели сложа руки. Один с японцами, другой там еще тоже подсоединился уже к концу. Командирами были. Как я могу нацизм, фашизм приветствовать? Никак. И поэтому я всегда говорю, преступники, нацисты и фашисты должны ответить за то, что они делают. А просто уничтожать всех, кричать, мы уничтожаем СВО, а те говорят, мы уничтожаем там российскую армию, это придурки уничтожают. Уничтожать надо преступников. Преступник – это тот, который дает преступные приказы изначально, а второй преступник – их исполняющий. Кого надо в первую очередь уничтожать? Кто приказы дает, правильно? Ну как так вчера, там позавчера, 2 дня назад показывают, по 5 приехал рыжий этот товарищ из Британии, Трамп ходит, который прическа у мамы вместо швабры. И нормально, все хорошо, гуляет там, все, поехали в Буч, посмотрели, погуляли, свежим воздухом подышали. И ни одна ракета почему-то не упала на них. Джонсон или Трамп? Джонсон. Ну у кого, я говорю, это, я упал из самосвала, тормозил головой-то. Ну, у него же все время в сторону-то. Ну даже волосы нормально не растут. Как такого можно брать? Там Мирмур такой ходит. Это кошмар. Нормально политики такие. Да они вообще все такие. Ну, большинство. Все показывают. Ну, в общем, да. Да и не только в нем. Вот. Поэтому еще в самом начале я говорю, ребята, вы начинаете в конечном итоге воевать начинаете с простыми людьми, которые по своему недомыслию исполняют приказы преступников. И чем дольше вы воюете с этими простыми людьми, тем больше вы втягиваете людей на другой стороне в войну против вас. Потому что у одного солдата есть мама, папа, братья, сестры, родственники, близкие люди. И если вы поранили одного солдата, вы поранили многих людей, которые к вам будут относиться как к врагам. Вопрос, цель СВО какая была? Прийти себе врагов создать, либо прекратить бесчинства, которые творились? Прекратить исполнение приказов. Если задача прекратить исполнение приказов, прекратить постановку вооружения, то есть создание анклава вот этого натовского, да, против России, значит, надо было делать против кого? Причем же вот этот, вот, который Люсенко Арестович, что он сказал-то, он когда уволился, там, да, написал заявление, он стал честно говорить, мне понравилось его заявление, говорит, так российские войска входили не воевать с мирным населением, они хотели все это мирно. Посмотрите, что он сказал-то. В открытую уже говорит. Понимаете? То есть они в открыто говорят. Так это получается, была какая-то третья сила. А так оно, я вот, когда с военными разговариваю, какая-то третья сила, которая двум в уши пела. Эти говорят, вот эти надо вооружаться, вам сейчас дадут. Да? А эти говорят, вас сейчас там примут с цветами. Да-да-да. И так далее. А потом, когда вошли, и эти оказались, что надо стрелять друг друга. Потому что эти вошли как захватчики, а эти вошли как освободители, но их освободители не приняли. А теперь еще вопрос. Вот если у нас здравомыслие вообще в полной мере проявить. Сейчас, по сути дела, мы видим то, что происходило по принципу ленд-лиза. Помните, да, там, кажется, 42-го года, помните, поправьте меня, ленд-лиз 42-го вроде начал работать там, да, в 41-м он еще, там были отдельные поставки, ну, пускай там, в общем, с начала войны, ленд-лиз. Задача какая была ленд-лиза? Вооружение, снабжение, запчасти и прочее, прочее, прочее, вплоть до ГСМ поставлять не просто ж так, как подарок, в обмен на жесткую конкретную валюту, да, на золото. И каждая гаечка была переведена в стоимость не доллара, не фунта, не франка, а в стоимость золота. Ну, вес золота. Казалось бы, союзники. Ну, мы же должны совместно победить-то, да? И потом, до какого года-то Советский Союз оплачивал, выплачивал золотом? Да вот, до конца, вот до самого еще только-только расплачивались. Представляете, сколько? А теперь вопрос. Представьте себе, огромнейшая страна, Советский Союз, столько десятков лет отдавала долги по ленд-лизу. А теперь вопрос. Сколько простой украинец, если вдруг сейчас, представим, война закончилась, да? Вот, раз и закончилась. Все, и все довольны. И Россия довольна, и Украина довольна. Ну, представим себе, вот сумасшедший такой вариант. А вот эти вот долги, которые Америка, Франция, Германия, Швеция, Турция поставляла в миллионах долларов Украине, на ком они теперь будут лежать? Нет, они будут лежать на простом украинце. Нет, война закончилась, Украина осталась, Россия осталась, все. Вот теперь все вот эти вот ракеты, вооружения, которые стоят очень дорого, дороже, чем российская Советского Союза техника, это теперь надо будет каждому простому украинцу выплачивать много-много. Вопрос, из чего? Хорошо, у России есть леса, у России есть еще там какие-то руда, нефть. Что есть в Украине? Земля. Чернозем и люди. Ну, немножко сланцев, да? Что еще? Все. Вопрос. А ведь была попытка с ленд-лизом, ну, наверняка знаете, вот... приезжал Рузвельт, значит, Крым, Крымский полуостров, Ивейскую автономию, да, да, да. Они хотели, значит, чтобы Сталин отдал им же. Они даже там была попытка, да. На Вилле сидел, вот Рузвельт прилетал, и нет. Они смотрели, где же они там себе землю. Вот и сделал. Сделал тот же Биробиджан. Да, ну он отдал солнечный Биробиджан, где иногда бывает холодно. Он Израиль. Да. Так вот, а теперь представим, вот отдельно взятая страна Украина, которая разным странам должна какие-то суммы, где-то поменьше, где-то побольше. Отдавать, кроме как, землей и людьми нечем. Что будет дальше это означать? Дальше, когда закончится война, каждая вот это либо будет претендовать на определенную территорию, либо будет там на людей, либо вывозить чернозем, либо там еще что-то. И в конечном итоге сейчас Украина сражается за свою независимость, проливая кровь. Но когда закончится война, независимость Украины априори уже не будет. Потому что отдавать нечем. Все. Получается, что вот эти хозяева придут. А есть чем отдавать? Вот он должны там 10 миллиардов долларов. Есть чем отдавать? Тут, кто обещал, отдаёт, они... Нет. Те, кто обещали, они обещали от имени украинцев. Так они... Нет, а нельзя объединиться, враги. Нельзя объединиться. Наверное, задача-то Украина, она уже поднимет. Я понимаю, что поднимет. Но смотрите, просто... Друзья мои, обратите на какой бред обращаешь внимание. Сейчас... Медленно повторяю, идет война за независимость Украины. Защита территориальной целостности Украины от некого захватчика. Так ведь? Но при этом, как только заканчивается война, территориальной целостности и независимости не может быть, потому что Украина имеет очень большой уже на сегодня долг перед разными странами, а отдавать долг нечем. И это все, между прочим, прописано в бумагах договора, который рядовой украинец не знает. Значит, мне надо убрать, и идет война за зависимость. Вот и все. Понимаете? Льется кровь за то, чтобы превратить себя в рабов. Вот если мы все сейчас разложим, мы с вами понимаем, льется кровь украинцев, то есть русичей, льется кровь русичей с России, всех славяно-русов, за то, чтобы Украины как таковой, независимой, как самостоятельной страны, самостийной, не было. А у нас и так от кусок уже отцепили. Сейчас идет война-то за что, по большому счету? Чтобы хоть что-то вернуть. Потому что было понятно, что к этому все идет. Обратите внимание. Наверху было понятно, что там же, если вы посмотрите, я даже делал небольшую передачу, когда я просто оценил, елы-палы, там огромное количество российских олигархов или российских компаний находится в Украине, владеют до 70% украинской собственностью, заводами, там, банками и так далее. Представляете, какое-то количество? Это было на 2014 год. Сейчас это снизилось, но остались крупные производства, узлы, через которые это все поставляется, станции там и так далее, которые принадлежат 50 и более процентов акций, принадлежащих российским олигархам, причем избранным. Кому-то не дали, а кому-то дали из российских. То есть ты более оказался российский, подходящий, может, там по национальному вопросу, там еще по какому-то. Вот, и, ну, им дали, да, а вот этим не дали. Получается, что когда спрашивают, а почему? Ведь в Украину, вот, ну вот отсюда же понятно, сколько способов везения крупных танков, тех же самых Абрамс, либо этих самых леопардов, да. Ну понятно, вот, их там, этих дорог-то, если посчитать, ну штука, может быть, ну 20 наберется. Что такое 20 дорог перекрыть, либо узлов, которые... через которые эта тяжелая техника может пройти. Сколько мостов... Одна станция ЧОП. Понимаете, да? Понимаете? Вопрос возникает. Но если же это очевидно, почему до сих пор эти станции в течение, вот уже скоро год будет, продолжают жить? Да потому что через эти станции переправляется из Украины то, что принадлежит российским олигархам. Конечно, плюс ко всему, вы не забывайте, что здесь газопроводы, и надо поставлять сюда и обслуживание, и нефтепровод, ну и так далее. Понимаете, то есть своеобразная такая интересная война происходит. Вопрос, за чью независимость кто бьется? Как это исправить? Возникает ключевой вопрос, как это исправить? Да, говорить об этом можно бесконечно. Сейчас, конечно, может быть, там что-то внес такое, что еще там где-то поправят, может быть, и с двух сторон поправят, ну, то есть объединит нас вместе. Как исправить? Очень часто я слышу такие разговоры. Алексей, все, что ты рассказываешь, это здорово, но нам это сделать не дадут. Я с такими комментаторами делаю очень просто. Я так, бан, все. Раз не дадут, ну что с тобой разговаривать-то? Зачем ты здесь пишешь на канале, который за объединение, за развитие, за восстановление культуры и так далее, да? Зачем ты пишешь, что нам не дадут? Значит, ты кто? Либо ты, как говорил Сталин, либо враг, либо враг. А скорее всего и то, и другое. Да? Ты, зачем нам здесь нужен, нашей дружной команде? Я не нужен, я просто баню таких. Сначала я пытался с ними разговаривать, думал, ну может быть, он что-то не понимает. Но самое интересное, что бы ты ни писал ему, не дадут, не дадут, не дадут. Я говорю, а что ты предлагаешь? Ну по-другому тогда. Знаете, какой ответ? Неважно, все равно не дадут. Я говорю, ну если тебе не дадут, я тебе могу белую простыню подарить. Свое кладбище ближайшее ты найдешь, ползи на кладбище, жди. Выпей яду, в конце концов. С разбегу об угол там ударься, крепкий угол выбери. Ну вот. Поэтому я понял, с ними разговаривать бесполезно. Я их просто стал банить. Ну и стало проще на самом деле жить, потому что я не стал тратить время на этих друзей, которые либо враги, либо дураки. Так вот, а тот, который задает вопрос, как? Вот с ними начинают дискутировать, разговаривать. Я спрашиваю, а что предлагаешь ты? Даже если у него звучит что-то трудное, либо не дадут, да? Я спрашиваю, что ты предлагаешь? И самое интересное, ответы сводятся к чему? Либо мы затыкаемся в что-то свое, например, уходим на землю, ну, свои поселения. Это распространенный ответ на сегодня. А второй – по принципу КОБы, ну, концепции общественной безопасности, мы включаемся в руководящие посты и там меняем. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот эти вот движения, которые сейчас уходят на землю, есть ли конкретная организация, цель, проект по созданию народной экономики? Нет. Раз этого нет, значит нет единого фонда, а раз этого нет, значит вы не можете свои средства производства сделать, защитить их и так далее. Да? То есть вы не можете производить продукцию, которая конкурентна с Китаем, например, либо с какой-то промышленно развитой страной. Не можете, это факт. Тяпочкой ты можешь, как это, целый день, а при этом за этот день крупное производство выпустит то, что ты хочешь выпустить в десятки тысяч раз больше, причем дешевле, намного и быстрее. Все, ты не конкурентоспособен. И об этом многие, кто приходит на радио, тоже стали говорить. Вот Валентин Ильич Назаров об этом тоже много раз говорил, что говорит, пока вы тяпаете своими тяпками, крупный капитал произведет это все в нужном количестве еще с избытком. И ваша продукция вообще будет не нужна. И когда я приезжаю в какие-то поселения, я иногда вижу такую картину. Заходишь на какой-то фестиваль, к примеру, фестиваль. Приехал на фестиваль, часто я езжу. Захожу, вот только переступил границу поселения, сразу стоит раз, два, три, четыре. Несколько человек говорит, давайте я вам проведу экскурсию по своему поселению. Встречали такое, да? Собираются люди и гуськом друг за дружкой по поселению идут. Причем, как это происходит? Я думаю, ну сейчас будет расскажет. Вот тут у нас вегетарий, который вот производит это. Вот у нас тут эта ферма такая-то, там безубийственная, да. Вот у нас тут вот такая репа растет, которая там тянет, потянет, вытянуть не может, да. Вот у нас тут ули такие, где пчелы с кулак, да, пищать, олезуть. Вот. Нет, там происходит так. Так, это семья Ивановых, это семья Петровых, а вот это мое хозяйство. Вот тут у меня саженцы кедров, стоят там 1000 рублей штука. Вот тут у меня пчелы, 1000 рублей литр. Вот тут у меня это, там репка и так далее. Я задал вопрос по наивности. Вы хотели экскурсию провести по поселению, я хотел познакомиться с людьми, посмотреть ваши достижения. Так я же вам показал, вот Иванову, Петрову, Сидорову. Вот вся эта. А теперь покупайте то, что я вам даю. А рядом стоят такие же, которые, например, там, блин, только что команду ввели, я не успел перехватить. То есть они уже с друг другом в некоторых поселениях конкурируют, где вот эти фестивали проходят постоянно. Вот таким образом они к себе на участке притаскивают. Я был свидетелем неоднократно этого, это не выдумки. К сожалению, это есть. То есть у них есть какая концепция? Не общественного объединения, создания общей структуры и выходы из сложившейся ситуации, а кулацко-частная, когда я произвожу саженцы, которые дороже, чем в питомнике в каком-то элитном, я произвожу мед, который дороже, чем на пасеке там, кооперативный и так далее. Но под видом, что вы у меня здесь, там экологично и так далее, вы у меня это приобретете. Плюс-минус. Они друг с другом конкурируют у себя в поселении. Понимаете, да? Вот, так поэтому концепции единого развития. Ведь среди анастасийских поселений были попытки создать единую партию, было, создать единое движение, было. Чем закончилось? Закончилось крахом. Зато весело время провели. Причем я, да, причем я знаком, хорошие же люди, я встречаюсь с теми другими, и самое приятное, они так говорят, да вот с тем не разговариваем, мы с ним попытались, а тот говорит, да с ним не разговариваем, попытались, ничего. Вот этим все заканчивается. Так, дальше, концепция общественной безопасности, сколько ей лет? Тоже много, да? А на Анастасийском поселении 20 уже, да? Там с небольшим, может быть. И этим тоже. Где показатели того, что заявлено? Где концептуалы? Вот среди министров. Я среди министров вижу миллионеров, миллиардеров, олигархов. В партиях миллионеров, миллиардеров, олигархов. Заявлять их убирают. Понимаете, да? Поэтому я предупреждал тогда еще, будучи глупым человеком, там мне сказали, я говорю, слушай, дружище, как ты думаешь, тебя вообще там ждут в этой руководстве, в партиях, в этих вот министерствах? Прям тебя ждут, что ты такой, я честный человек, я владею концепцией общественной безопасности, я к вам пришел свет ваше вот это вот болото привнести. Так, в темное царство, лучик так это прорезался. Да нет, если туда попал, ты либо вой с волками, либо тебя загрызут, других вариантов, либо тебя опустят, либо тебя подставят. Сколько было, когда брали, показательно было несколько дел, обратите внимание. Когда брали таких вот честных на самом деле людей из коммунистической партии, там, и что там еще у нас были тогда еще, это было вот не 10, больше 10 лет назад, прям брали показать таких вот на самом деле чуть ли не кристально честных людей, ставили его губернатором, и что дальше происходило? И ухудшение обстановки происходило во всей этой губернии, вообще, сразу. Почему? Да подстава за подставой, потому что вокруг эти вот, которые должны быть правильные, а он неправильный один. И поэтому он говорит, делайте так, а они, ага, помните, двое из ларца одинаково с лица. И наоборот все начинают делать. И народ все хуже и хуже. И они кого начинают проклинать? И уголовные дела заводили и так далее. Поэтому с волками жить, по волчьи выть, невозможно чистеньким войти в это болото. Не работает. Поэтому вариант входа, вариант вот этого окукливания не сработали. Сколько лет не сработали. Что можно сделать? Можно сделать, объединив все знания, самые лучшие. проявление себя в жизни на Земле, только с новой инициативой, то есть сделать звенящие кедры 2, например, да, где вложить вот новое направление. Не просто у себя на участке сидеть, в своем пространстве любви, а объединение. Концепцию общественной безопасности взять, которая полностью пересекается с славяно-русской варностью, она вложена туда. То есть славяно-русская варность, она шире, чем концепция общественной безопасности. КОП туда полностью вкладывается, полностью, с научной точки зрения. Взять исследования различных ученых, что тоже в нашей культуре присутствовало, объединить и запустить цельную систему взаимодействия, где каждый человек, находясь на первом уровне своего бытия, сейчас опять пирамидку эту нарисую, слово пирамидка теперь вы понимаете, да, почему я произношу, находясь на первом уровне своего бытия, он воспринимает все с точки зрения «я-тело», то есть «я», тело, вот с точки зрения, ну, мне это хорошо, телу моему хорошо. Вот дать этому человеку из центра сборки, дать то, что ему понятно, просто, доходчиво, и где он может найти себя как исполнитель чего-то такого, за что он получит то, что ему надо для жизни, и чтобы он не перетрудился. То есть центр должен понять простого человека, кто ты, зачем, почему, какой у тебя рост, как ты будешь дальше развиваться, и дать ему что необходимое сейчас для жизни и для развития. Поэтому для первой группы людей, которые вот сейчас только-только вот начинают мыслить, и для всех трех, а там еще больше внутри под варн. Варна это тоже, кстати, наше слово, русское, славяно-русское, это не индуйское слово, оно в Индию пришло. Для каждой группы дать то, что ему понятно. Поэтому помните Ленина, как декреты выражались, какими заголовками. Сначала был крупный-крупный заголовок, а дальше сам декрет. Причем в декрете сначала были заголовки статей, ну, которые там внутри, да, а потом уже в каждой подстатье, в каждом пункте описание. То же самое. Здесь должно человеку быть понятно. Если ты трудишься вот здесь, то ты хозяин, тебе будет все хорошо, будет еда, питье, причем экологически чистое, песни, танцы, хороводы. Понятно, да? Вот, что касается физики тела, что для него понятно. О, классно. Сколько я буду работать? 4 часа в сутки. 4 часа, не 8? А социалка полная. А обеспечение полное. Питание. Экологически. И так далее. А содержание полное. Хочу. То есть земля крестьянам, фабрики рабочим, да, миру мир, войне. Ну, сами знаете, что. Вот. Понятно. То есть для первой группы людей должно быть понятно. Здесь и сейчас, и в лучшем случае завтра, что у меня все будет хорошо. И тогда он к вам потянется. Для второй группы уже лозунгов недостаточно. Еще необходимо положенные подпункты вот этой статьи разложить. Итак, для того, чтобы ты жил хорошо, тебе необходимо знать вот это, уметь вот это, делать вот так, делать это, делать то, и все, и связываться с другими таким образом. Ага, понятно. И для него уже необходимо, он уже мыслит не я тело, а он уже это прошел, он уже эту базу имеет, он уже мыслит с точки зрения семья. Семья. Он уже понимает, маленькое общество, дети, будущее. И он спрашивает, а школа есть? А детский садик? А куда я с детишками поеду, с женой поотдыхать? А с другими как это? Понимаете, да? То есть уже он переводит на уровень окружения своего. Поэтому ему нужны уже подпункты, конкретно в меню что написано. Не только, что я хозяин земли, не только, что я хозяин производства, а конкретно что? Для третьего уровня он уже не я семья, это уже общество. Он уже мыслит общественно. А что мы для общества производим? Какую продукцию мы производим? И вот там уже не просто пункты, заголовки внутри, не только лозунг, не только пункт, а уже развернуто, он уже ознакомливается. Так, ага, так, здорово, здорово. Вот с этим пунктом согласен, давайте пересмотрим. Давайте так. То есть это уже руководители, поэтому их поменьше уже. Они способны тянуть вот эти вот самые многотысячные объединения. И поэтому он должен понимать, что он делает. Он должен понимать, как он людей организовывает. Куда их направить. есть ли семейные уровни для них предусмотрены, есть ли личные, да, то есть в обратную сторону смотрят. А здесь уже, это уже держава-мир, держава-мир. Это уже мыслят вот целиком. Поэтому эти принимают веду живую, потом перевод веду сказанную, веду писанную, ну и догмы. Как чего делать? Догмы и инструкции. Уникальность славяно-русской варности заключается в том, что любой, как политический, так и социальный уровень, так и трудовой, здесь конкретно проявлен. И я прекрасно понимаю, если пришел ко мне вот этот человек, который пока еще не знает, кто он, ему надо помочь определиться в этой жизни, помочь разобраться, чтобы хочушка его, могутка и надобка совпали, тогда он будет счастливым человеком. А вот тут он уже понимает, кто он. Теперь он уже как учитель-наставник переходит. А тут как уже руководитель, тут уже как. Вот почему знание этих древних вот наших наследий, наше наследие, на сегодняшний момент намного важнее, нежели чем знание какого-то устава кооператива. Потому что, еще раз говорю, устав кооператива, вы к юристу обратились, и он, что пишем? И оформит вам как надо, и вы пойдете и отдадите. Там 10 тысяч, 20 тысяч заплатили, все нормально. А вот это, если вы не познаете, вы не будете понимать, как работает кооператив. Кооператив это уже вот здесь. Как работает союз кооператоров здесь. Как держава, которая из союза кооператоров состоит. Вот для чего нужны вот такие наши с вами встречи, которые закладывают основы понимания и себя, и объединение, и выстраивают вот ту самую великую цель, о которой ты вначале спросил про меня. Я все помню. Хотя памяти нет в организме вообще никакой. Так, что у нас? О, 2 часов 3 минуты. Еще вопросы есть? А вот скажите, вот объединение понятно, полярность это понятно. А вот вера, ну, в смысле вот эта религия, тоже имеет значение? Что люди, например, одних взглядов, одной веры, так сказать, да. Говорят, да, да, да, да, да, очень хорошие вопросы задал. Смотри, какая ситуация. Если мы попытаемся основываться на религиозном каком-то принципе, мы либо превратимся в маленькую секту, такой ежик. Нет, я имел не веру, а веру в понимание веры, физическое. А, нет, да. я понял. А не религия. Я сейчас к этому подойду. Так вот, поэтому основываться на религии невозможно. А вот ведическое, что такое ведическое? Веда живая, да? Мы понимаем, мы принимаем тех. Мусульманин пришел, мы говорим, это твое дело. Вот вера, вот религия, это твое дело. Она помогает тебе жить хорошо. Но мы рассматриваем не с точки зрения религии, а мы рассматриваем с точки зрения объединения человеков. Поэтому в объединении никакая религия не должна доминировать. Нет, вы кажется, просто считаете, как бы религия в сторону, а человек в поварности. Поэтому в первой варне религия присутствует в первой варне. Вот тут вот жесткие догмы, вообще жесткие догмы. Первая, да? Потом чуть повыше. А здесь уже руководители, те, которые, может быть, он это, как поп тот, да, когда на празднике напился, другой подходит к нему и говорит, батюшка, а скажи, Бог-то есть? Он говорит, сын мой. Работе, я говорю, только на работе, да? Вот, для него это работа. Вот, для него это работа, как правило. Вот я уверяю, Гундяев или другие, они находятся-то не вот здесь, они находятся повыше, вот тут. Поэтому для них понимание религии – это что-то такое, что больше связано с работой и с укладом жизни. Это я давно. Правильно. Ну, где-то бизнес, где-то… Хотя, если честно говорить, встречаюсь иногда с людьми, которые находятся в религии, настолько светлыми, настолько человечными, что иногда думаю сам, Алексей, что ты говоришь вообще? Человек, который пришел вот отсюда, у него просто не было изначально другого выбора. Ну вот так вот, он знал да, христианство, там ислам, да, и он сюда пошел, но он двигался дальше. И даже если он чувствовал, что религия для него становится маловато, он переходил за рамки этой религии, то есть не открывалось видение, там, ну, он поднимался, но при этом все равно ассоциировал себя с той группой, в которую начал свое движение. Очень мало людей, которые вышли из религии после понимания того, кто он на самом деле есть. Таких людей очень мало. Вот у нас был вот с Марией недавно разговор, она очень, ну, занимает один из таких хороших уровней по своему развитию, и ее подняли там, до определенного уровня. социальная, то есть она служит у одного из олигархов, чтобы вы поняли уровень. Тот, который с Владимиром Владимировичем постоянно встречается, вот, вот так вот. Вот. И через, узнав ее, она взаимодействует там, с окружением, с друзьями и так далее. Она помогает им разбираться в жизни через сердце. Такой человек, открытый человек такой, светлый. Она помогает с ним разбираться. И к ней люди тянутся. Вот эти, казалось бы, закрытые там олигархи, друзья олигархов, бизнесмены. Они к ней тянутся. Они чувствуют человеческое. Вот это парадокс, да? Казалось бы, закрытый человек, бизнесмен какой-то там олигарх. И вот к ней обратились люди, которые связаны с религией. И попросили ее помочь им организовать ну, одно такое крупное дело, которое общественное дело, полезное. Связанные там, с образованием, там, с пониманием и так далее. И она перед выбором стоит. С одной стороны, религия – это что-то узкое, а с другой стороны, социальное, общественно полезное. Олигархия, но полезная. И вот у нее постоянно такой уровень. И самое интересное, и говорят, вы поедете туда, где находится один из священных людей. Таких священных старцев. А она как раз, а так я же с ним хотела встретиться. То есть у нее было желание встретиться, и обстоятельства жизни через деловую вот это вот к нему направили. И там произошло интересное такое дело. Все приезжают к этому старцу, он для них как икона вообще. Он такой же старенький, маленький, худенький такой, говорит, там, ну такое там, он ясновидящий, все такое. И вот каждый, кто приходит, говорит, спрашивает, ну что тебе надо? И все это начинают, вот это, батюшка, там, расскажи мне вот об этом, об этом. И он там всем помогает, кому надо. Она приходит, Мария, что тебе надо? Говорит, ничего. И он как начал, говорит, меня обнимать, целовать, как вот, говорит, бросную душу. А все вокруг встают. Первый раз увидели, чтобы человек приперся, хрен знает откуда, из Москвы туда, вот 400 километров от Москвы, и ничего не спросил, ничего не попросил. Понимаете? Уровень, да? И он как со своей близкой, но он находится в христианском Локе и Грегоре, но при этом светлый, добрый человек. Может ли в этом случае быть такой показатель, если ты себя называешь мусульманином, христианином там, буддистом и так далее, опускает тебя на нижний уровень? Нет. Зависит от того, кем ты на самом деле являешься. Потому что если ты взял на себя какой-то, в кавычках сейчас слово «крест» повесил, ты его несешь на себе, и немногие могут вывалиться. А вот этот старец, он достиг очень высокого уровня духовного. И он видит человека насквозь. И когда к нему приезжает настоящий человек, он его видит и чувствует. А когда приходит просто попрошайки, ну что ж, ну тогда религия, религиозный эгрегор срабатывает за него. Это очень важно, он сказал, что надо сейчас заниматься землей. Да, и он тоже видит вот как раз то, что я говорил. И Мария тоже говорит, Алексей, вот то, что ты говорил, у меня сложилось. Потому что то же самое сказал старец, что сейчас надо заниматься землей, продовольственной безопасностью. То есть вот прилетело, казалось бы, через Машу, да, прилетело повторение того, что я уже там несколько лет вот говорю, давайте, ребята, давайте, давайте, еще до СВО, до ковида я это говорил. И уже старец говорит, ребята, прозорливый, занимайтесь этим, это сейчас ваша основа. Потому что то, что жахнет через год... Они же живут по этим всем, да. Поэтому, говорит, кто будет готов, тот и будет хорошо жить. А теперь вспомните Великую депрессию американскую. Какой там, 26-28-29, да, год? Правильно? Вот, вспомните, кто выжил. Те, кто занимались вот этим всем разгильдяйством, они оказались в самом низу. Потому что сразу все вот эти вот были убраны уклады, ну как ковид, да, то по Москве, кто часто ездит, центральная улица, улица Горького, да, который, ну, к Кремлю, которая ведет, как она сейчас называется-то? Горького называют? Тверская, вот точно, да, Тверская. Вот прям к Кремлю ведет, которая. Когда вот лет 5 проезжали назад, бутик такой-то, весь там в золоте, весь там светится, красота невозможная. Как только жахнуло вот это самое, закрыто, аренда. Все, половина вообще ушла никуда. То там собачкам волосики красили, то там маникюр собачкам делали. Все, это никому стало не нужно. А теперь представьте, это только был намек. А теперь началась война, когда из карманов населения вытаскивают последнее. Что там, что здесь. Нет разницы, принцип одинаковый. Один хозяин вытаскивает последнее. И теперь дальше создают искусственный голод. Так вот, то же самое было, это же не новшество, то же самое было в Великую депрессию в Америке. Люди работали за еду, за похлебку и за возможность с собой унести порцию похлебки домой, чтобы детей и жену накормить. Потому что закончились все вот эти операции с банками, там вот это все, планктон, протирающий штаны, сразу закончились. Там 7 миллионов первых разорили. Так там вот. Дали работу, строить дороги, мосты. Именно. Так вот, я читал воспоминания фермеров, которые выжили. Они говорят, что мы сделали, фермеры. Мы посмотрели, что хреновенько, прям сразу прочухали, и мы с соседними фермерами объединились. У нас есть питание. Мы поняли, что будут работать за еду, а у нас питание есть. Мы сразу стали запасаться там вот этим вот там ГСМкой, что есть там, деталями сразу запаслись там. Что, ну что нужно там, плуги, ну все что-то закупали, последние деньги откладывали. И потом за еду мы наняли охранников. Сами взяли оружие и охранников. И у нас охранники стояли по периметру, частная собственность. И если вдруг мы видели, что какие-то голодающие мимо по дороге проходят, было задание стрелять предупредительный воздух, чтобы это сказать, здесь стреляют, сюда не лезь. И нас обходили стороной. А те фермеры, которые не объединились, очень было много случаев мародерства, разграбления и убийства. Это все пройденный этап. То же самое готовят в Украине, то же самое готовят в России. И это то же самое может коснуться в Беларуси, потому что уже проверки на крепость батьки несколько лет назад проходили, пока справился. С помощью России. С помощью России. А теперь... Организовали, помогли. Понимаете, да? А теперь вопрос. Россия, да, сейчас с Белоруссией связана, потому что Беларусь это плацдарм обороны от Польши, например, и походы на Киев, да, условно. Поэтому Беларусь сейчас интересна. А вот случись... Беларусям интересно с точки зрения ликвидации белорусского населения. И И случись, что сейчас эта вот вся бодяга закрутится, и когда будет каждый за себя, что произойдет? Поэтому вот этот старец прозорливый, и, кстати, другие тоже говорят, ребята, на земле организуйте свои объединения. Объединение – это кооперация. Это умение произвести, распределить, сохранить и так далее, да? И здесь даже не стоит вопрос в денежном, чтобы продавать. Потому что если жахнет что-то, будет денежная реформа, как это было в Венской республике. Помните, да, когда ты заработал 100 марок, утром встаешь, вчера на эти 100 марок можно было купить буханку хлеба, а утром уже полбуханки хлеба. Именно цифровой рубль. Ну, так это же еще проще. Это еще проще, потому что исправить цифру на всю страну, это одна. Тут надо напечатать деньги хотя бы, это время какое-то там, да, что-то там сделать. А это вообще чпок и все, у тебя все изменилось. Карточки там, понимаете, да? Поэтому здесь еще все круче. Так вот, вот это все показало. Тот, кто имеет продовольствие, потом дальше одежду, во что одеться, дальше возможность перемещения и жизни, вот тот и останется жить. Ну, с дополнением, кто защитит еще это, да? Закон культуры. Поэтому, если мы создаем объединение, надо понимать, что объединение должно быть, в первую очередь, в понимании соратников, что это мы одно целое. Второе, быстрый. Помните, как это Гайдар писал про Тимурову команду? Крутанул, и вся команда раз, и здесь в сборе. Все, что случилось? Сразу повзаимодействовали. А какой захотите? Вариантов, смотри. То есть на базе РФ? Если мы хотим... Так, вот это очень важный вопрос. Нам нужно шашечки либо ехать? Да, нам шашечки либо ехать. Нам нужно ехать. Вопрос. А чтобы нас не трогали, шашечки придется прицепить. Как бы хуже не было. Да, дело в том, что до поры до времени дразнить гусей нельзя. Поэтому наша задача понимать, что мы создаем объединение, из которого будет возрождаться вся матушка Русь, вся держава. Помните, о чем я говорю? Большая цель должна быть. А не просто мы себя обеспечили сквозь вклад там и так далее. Это все просто делается. Иметь большую цель. Поэтому на первом этапе мы должны иметь представителей, которые вот с товарищами из РФ придут и скажут, все бумаги у нас, все нормально, все хорошо, все. У нас есть ИП, как тот, который спекулянт на улицу выходит от нашей, представляет. Это мы рассмотрим на третий день, например, там, да? Уже более подробно будем рассматривать. Варианты. Это уже технология. У нас есть зарегистрированное что-то. Почему не НКО? Да пожалуйста, как хочешь это сделай. Как хочешь это делай. Я тебя понимаю. Просто здесь есть другой вопрос. Если это кооператив, там понятно, кто что вложил, куда что можно вывести. ИП, как представитель кооператива, может что угодно по бумагам проводить. ИП, и либо... Невыгодно. Да ты просто не понимаешь, в каком смысле говорю сейчас. Ты сейчас находишься в том представлении, как у тебя. Я чуть-чуть расширяю. Я взаимодействие кооператива и ИП рассматриваю с внешним миром. Потому что где-то кооператив с внешним миром взаимодействует, а где-то выгоднее ИП с внешним миром взаимодействовать, как представителю кооператива. Вот. А где-то НКО, как, например, фонд какой-то, создатель, объединение и так далее. Но в НКО попробуй нецелевое что-то куда-то направить. А в кооперативе, пожалуйста, как мы решили, так оно и будет. Вот это очень интересная вещь. Поэтому всякие ОНО и так далее, они имеют определенные ограничения. Поэтому нам надо рассматривать симбиоз, объединение, чтобы у нас было и свое НКО, и свой кооператив, и свое МСУ, и свой профсоюз, и обязательно свои еще представители на тот случай, если нужно что-то быстро, оперативно куда-то провести, реализовать для того, чтобы привлечь фонды. Со всех сторон надо смотреть, а не просто упираться только или это, или это. Давайте слово «или» мы вообще не будем рассматривать. Будем рассматривать все сразу. Только вот это вот здесь сейчас работает, через день вот это работает, а через два там, по всем фронтам движемся. Ну, то есть ты как человек, если тебе надо, то ты физлицо даешь паспорт. Если это нужно сейчас для того, чтобы... Ну как это, Штирлиц? Ну, все понятно. Берем Штирлиц, достаю из широких штанин, смотрите, завидуйте. Ну, все. Только налоги доплатить сейчас реально. Ну, вопрос тогда по Сидику я хотел все. Давай. Точнее. Вот с точки зрения варварности славянской, да, вот, ну, он говорил, что там религии и так далее. Вот Сидик, он, ну, в общем-то, это не наша традиция, понятно, да, вот эти вот цифры, это не наши. Вот, вот эти единички-нолики. У нас образность все-таки как-то, ну, по-другому. Так, ну. Мир понимаем, не с точки зрения цифр. Он описывает все математическими формулами. На самом деле ребята, которые нам сейчас цифровой мир обещают, да, там все построено на единичках и ноликах, да, алгоритмы и так далее. Они говорят, это круто, президент Путин вам не нужен. Зеленскому уже сказали, Зеленского скоро уберем, аватар будет крайне проблема. Вот. Ну, Владимир Владимирович, кстати, тоже у меня большие сомнения. Ну ладно, что-то... пока не трогаем, да. Вот, ну то есть вот с точки зрения варновости, да, вот приехал этот известный человек, да, я думаю, он не случайно приехал. Ну и как человек, учившийся в СССР, ну, я не знаю его вот этих технологий, как он все это прогнозирует, то, что он выдающийся математик, сомнений нет, да, и вообще выдающийся человек. Но с точки зрения его каких-то прогнозирований, назовем не предсказаний, да, вот в отношении Чернигова, например, да, потому что, ну, я сам с Брянска, вот мое детство прошло, Чернигов рядом, я понимаю, там, ну, от одной мамки-то все. И вот он с Черниговым связывает вот свои прогнозы, будущее вот этого справедливого, ну, космического вот этого шара, где все будет по справедливости, да, но я имею в виду не в пределах там нашей державы, вот именно там, нашей страны. Вот, вот с этой точки зрения, все-таки вот какое он у тебя впечатление произвел вот этот человек, в плане вот, ну, все-таки получилось его, ну, он же тоже всех сканирует. А я, например, про него читал, что он очень близко общается, например, с Эрдоганом. Ну, он же проживает в Турции, да? Вот, ну, а про турок у нас как-то вот исторически не задалось с ними, так же, как с поляками, да? Вот. И вот как-то вот, ну, все-таки общался, и вот человек, так скажем, мудрый, в плане, ну, считать человека, вот, он с языком чисел все-таки я хочу, да? Вот светлое, как он говорит, я тоже светлый, вот, и через цифры, через числа, вот, к свету тоже строю там этот мир. А ты немножко, ну, с точки зрения нашей, как говорится, мудрости, наших предков. Вот, и как впечатление у тебя есть вот общее вот это вот, почувствовал ты, ну или как? Ну, что мы в одном направлении идем. Как там еще говорят, благодарю за интересный вопрос, да? На самом деле, он себя позиционирует как очень светлый человек, на самом деле. Он говорит все время про любовь, он все время говорит про взаимоотношения, про построение справедливого общества и так далее. На самом деле, каждый раз он об этом говорит, упоминает. И даже несмотря на его вспыльчивость, который вот я привел пример, он достаточно быстро также отходит и идет там, обнимается и говорит, там, извини, я вспылил там, и так далее. Поэтому видно, что он не злобный человек и он не глупый человек. Но как у любого человека науки, да, у него вот есть свое узкое направление. Что касаемо теперь чисел и цифр. Значит, числа – это всего лишь навсего закономерности и инструмент. Одновременно и закономерности, и инструмент. То есть, зная, как числа действуют, и можно что-то просчитать. И он этим и занимается. Он ничего не выдумывает. Он просчитывает какие-то условия, которые создаются, складывает все вместе, и у него получается число, которое определенно вот говорит вот об этом. Тем самым, я сказал, там, развал Советского Союза, там, ну и много чего другое. Да? Оно все совпало. То есть он говорит, я не предсказатель, я не шаман, там, я не кто-то там еще. Я просто-напросто вот человек науки. И он с числами не спорит. Другое дело, что вот эти вот товарищи, которые нам не товарищи, они вот эту самую цифру, эти же самые закономерности, переводят в подчинение нас. То есть он просто констатирует факт, и он говорит, вот будет так, хотите, делайте, хотите, не делайте. Он предупреждает, исходя из чисел. А эти создают условия, где цифровизация для них – это подчинение и рабство. Ну, рабство наше, понятно. Будет такой феодализм, переходящий в рабство. Поэтому сами по себе числа, они не являются ни нашими, ни вашими. Они есть и есть. И числа с точки зрения вот, расчетов, они присутствовали в наших науках. Вот если ведическую культуру мы открываем, там числа, так, у них цифры, циферот, где подчинение. И там же и кабалы, и все прочее. А у нас числа, где мы просто смотрели на то, что происходит. Звездочтение, вычисление по числам, что-то, это все тоже наше. Да, и так далее. Поэтому ничего плохого в этом нет. И если человек занимается с точки зрения познания, предсказания, определения и подсказки, это хорошо. Если с точки зрения тебя ввести в подчинение рабства, на мой взгляд, это плохо. Он с точки зрения предсказания, он делится, ну, делится за деньги, ну, что, это его дело, его бизнес, да. Это нормально с точки зрения вот современности. Его же община никакая не содержит, если была там община, содержала его. И, кстати, когда появились вот эти вот маджахеды, когда Советский Союз вышел из Афганистана, вот эти маджахеды, как там Талибан? Талибы, да? Он, еще будучи тогда молодым человеком, был одним из советников, руководителя талибов. И когда я разговаривал, мы сидели вот в этом в ресторане, где там покушать не удалось нам, да, я время зря не терял, я к ним подсел, там был он, был полковник, был переводчик, который живет в Белоруссии, говорит по-русски так же, как мы с тобой говорим, сам афганец. Вот, я сел и стали разговаривать вот так вот, ну, на чисто русском языке. И с полковником так вот нормально поговорили, и полковник говорит, я талиб, то есть он, живя... Да-да-да, светленький, в папахе такой, да, не очень вот такой маленький. Вот, он говорит, я талиб. Он прямо говорит, я талиб, я представляю талибан. А талибан, если вы знаете, если вы смотрели, что это означает слово ученик, талиб, это ученик медресе. То есть это просвещенные люди, которые изучают Коран, религию и так далее. Вот талибан – это движение учеников. Это как раз те, которые вот на религиозной основе произвели изменения в обществе. И вот талибы – это ученики. Вот это вот общество так называется. Но потом это все под действием там, Америки, под действием еще кого-то, превратилось в запрещенную структуру во многих странах. Но мы знаем, что в том году произошла встреча Владимира Владимировича и руководства с представителями талибана. Это о чем говорит? Это говорит о том, что навязанные америкозами и сионистами, которые над америкозами стоят, сионисты стоят, а там дальше сатанисты, да, следующий шаг. Понятно. То есть америкозы это пешки, это дубинка, это не более того, это дубинка. В руках кого? В руках сиониста, а за ними стоят сатанисты, да? А мы все время кидаемся, там Израиль, мы там кидаемся Америка. Да это палки все, это все, там один это офис, другой это палка. Не так вот, благодаря этим товарищам талибов превратили вот в этот бич, который якобы там потом Аль-Каиду придумали и все прочее. А они говорят, а мы не хотим ни с кем воевать, мы ученые люди, мы хотим навести порядок на нашей земле. И поэтому мы миролюбивы, мы всех принимаем, какие вы есть, но только не воюйте с нами. Ну все вписывается. Понимаешь, да? И поэтому каждый на своем месте. Ну, Как-то так. Понятно, могу как место определяется каждого? А? Как место каждого определяется? Как место в жизни? Но я об этом рассказываю на лекциях, и завтра мы об этом будем, я думаю, завтра, послезавтра мы поговорим об этом более подробно. Дополняй. Могу дополнить и объединить. С учетом как раз наших недругов, которые желают только нашей смерти, причем всех. Вот по поводу Чернигова, Сибика Афгана и правового поля. Так вот, в Чернигове я, когда изучал, значит, правовые вещи, я впервые познакомился, там сидит государь суверенного титульного народа Украины. И я от него получил паспорт, ну, по-украински людини, коренного народа Украины, человека. Писал заявление, прошу выдать. Вот. И по поводу правосубъектности. Но потом, как дошло уже, когда вышел на уровень понимания, что фактически по римскому рабовладельческому праву, а это их все структура с Папой Римским, наместником Бога на земле, в отличие от нашей родовой, у них два вида рабства. Один подданство, второй гражданство. Так вот, я из одного вида рабства, из гражданства, перешел в другой вид рабства, в подданство. Но когда народ, научившись в этом правовой правосубъектности человека, экономику делать и не платить налоги в государство, потому что он вышел из этого юрисдикции государственной, то народ сначала с опаской, ну, когда начали делать, и все нормально, то народ повалил, ну, как говорится, в эту, там был организован такой консорциум, который решал правовые вопросы, и в нем можно было любые участки открывать, которые не надо платить налоги. Только консорциуму там маленькую копеечку. Вот. И когда народ повалил, а это был еще 2011 год. Это Чернигов, да? Это Чернигов, я про Чернигов говорю. Почему? Я думаю, это все взаимосвязанные вещи. Потому что это, как говорится, там тоже готовится управление, только во главе с государем. Ну, тоже, как говорится. Так вот, когда народ повалил в эту, ну, человек и не платить налоги, потому что по конституции это человек наивысшая ценность, и государство отвечает перед человеком. И когда народ, типа государь этот сказал, ребята, стоп, сейчас нельзя, это Янукович еще тогда был. И говорит, как нельзя, так мы же источник власти, мы же суверены, там суверены были. Ну, в общем, он проявился, этот государь, что он фактически строит свою параллельную структуру рабов. Ну, Хазария там. Хазария, это небесный Иерусалим, это на территории 5 южных областей. Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье и Днепропетровские. Небесный Иерусалим. Может. Так вот, когда он сказал нельзя, и народ тогда понял, что так мы же, извините, в рабы записались, потому что получили паспорт с номером. Опять же, цифры, понимаете, которые, нумерация людей, а это и есть нацизм, фашизм, когда не человек, а цифры. Вот, и тогда собралась фактически такая группа правовой лаборатории, люди, которые прошли этот опыт и думали, начали, а как же ж нам делать? И фактически соединили вот эти знания, которые они получили о правосубъектности человека. У нас еще такая была Рима Белоцерковская, которая как бы территориальная община, ну, в статусе гражданина, как первичный субъект местного самоуправления. Ну, объединились, естественно, правильно? Они объединили это все с правосубъектностью человека. Естественно, в естественном континентальном праве, можно и так говорить. Это морское уже, адмиралтейское? Нет. Морское – это гражданин. Это, ну, можем на это, чтобы не... Ну, я думаю, мы об этом поговорим, вот да, эти да. все варианты. Мы я просто завершить как раз. И создали инструмент, который в 2012 году, когда люди волеизъявляются по поводу воли, правосубъектности человека, потом осознавшие себя человеками подписывают договор территориальной общины, то есть община, которая ну, в этой местности живет. И этот договор – это источник права. Уведомляют о подписании этого договора все вот эти органы и структуры, кому раньше люди как граждане передали ответственность за свою хорошую жизнь. Ну, то есть взяли опять, вернули ответственность себе, получается, да, так. Взяли на себя. Суть уставбура. Нет, да устав как раз. Люди живут по чести, по совести, а не по уставу писанному. Писано это фактически... Хорошо, давай так, это мы оставим вот на уже третий день, да, когда со всеми вопросами, уже третий-четвертый день. Мы вот эти как инструменты мы будем рассматривать. Но про кооператив просто закончу. Вы должны все, мы все дружно должны себе понимать, что кооператив, по большому счету, это государство в государстве. Если внутри кооператива проходит хозяйственная деятельность, внутри кооператива, среди его участников, то никаких налогов кооператив никому не платит. Понятно, да? Это главное отличие просто от какого-то общественного объединения. Но с другой стороны, даже если у вас не оформлен кооператив под юрисдикцией Украины, Российской Федерации, Беларуси, но вы собрались, вот мы сейчас собрались здесь, к примеру, и говорим, ребята, давайте мы, вот чтобы нам здесь нормально собираться, проведем ремонт вот в этом зале, к примеру, и скинулись там по 100 рублей, присутствующие здесь. Скажите, то, что мы скинулись, налогами облагается? Нет, это уже наши деньги, которые после всех налогов мы к себе в кармане оставили. А теперь мы скажем, а давайте теперь мы здесь сделаем казну, которую будем пополнять, и эту казну будем, например, направлять на какие-то дела, которые будут увеличивать эту казну внутри нашего кооператива. Внутри, за счет нас. То есть мы сами будем трудиться и будем привлекать какие-то деньги со стороны, там, либо там, что-то, продукты и так далее. Мы кому-то что-то должны? Нет. Вот если мы свои продукты пойдем продавать на сторону, в РФ, да, как это сказано, тогда, естественно, РФ скажет, ребят, я как посредник обязан с вас что-то взять. Вы же в моей юрисдикции что-то продаете. Большую дорогу же пришли. Конечно. А если мы скажем, а те, кому мы продаем, не продаем, а мы их приглашаем в свой кооператив, и мы с ними делимся, мы теперь должны налоги? И РФ скажет, нет, не должны, потому что мы не продаем, мы делимся паями, мы делимся тем, что и им тоже принадлежит как членам нашего объединения. Понимаете? Поэтому еще раз говорю, не с регистрации кооператива начинается дело, а с дела начинается. А потом дальше вы можете зарегистрировать в РФ, вы можете привлечь и это НКО. Что хотите сделать? Заявить себя, как хотите заявить. Почему? Почему? Мы можем это делать. Мы можем это делать. Эти схемы я покажу, Олег покажет и другие. Эти схемы все существуют, и они действуют вполне. Мы можем заниматься как хотим, это наше дело. Существует множество способов заниматься легально тем, что нам нужно, не вызывая никаких юридических санкций против нас. Но надо учитывать, самое главное, по секрету скажу, помимо юридических санкций, существуют еще силовые неюридические санкции. И если мы это не предусматриваем, то наступит момент, когда наша казна будет очень большая, и тех, кто юридически на нее не смогут надавить, они займутся рэкетом в стиле 90-х годов. Поэтому к этому мы тоже должны быть готовы. И поэтому, ну, если у нас есть казна, если у нас есть... Если у нас есть казна, мы должны правильно этой казной распоряжаться с точки зрения приглашения правильных людей для участия в нашем кооперативе, с точки зрения одного из лепестков, который будет заниматься нашей безопасностью. Если надо крышу, звоните на 3. Ну, типа там. То есть это вот уже инструментарий взаимодействия. Безопасность. Да, поэтому безопасность должны быть все. Но самая лучшая безопасность, когда в нашем объединении много людей, соратников, понимающих ценность этого объединения, понимающих прямую выгоду от этого объединения, радеющих за это объединение. Вот это самая-самая главная безопасность. Потому что если это просто зарплаты какие-то, ну что, я лучше в стороне постою. А вот случай такой, который в Подмосковье был, а сейчас они в Смоленскую область переехали, одна из общин. Там был случай, когда приехали бандюки, реально бандюки, от «Газпрома». Представляете, «Газпром», и под ними есть силовое объединение. Они приехали, говорят, вот через эту территорию вот, нужно проложить трубу. И ваши домики, ваши посадки на территории, вот, которая нам должна быть. С кем поговорить? И вышли все общинники с нами. И так смотрят конкретно, с кем? С вами. Говорит, со всеми нами. Мы одно целое. Нет, нам нужен руководитель. Но они же привыкли один на один разговаривать, там бабла сунуть, запугать. Нет, говорит, мы вот все вместе. И ничего у них не получилось. Пока община не приняла мудрое решение, она поняла, что здесь будет войнушка. И войнушка, которая будет заканчиваться стрельбой. И на их избушке так и было. Там был выстрел от гранатомета на их избушке. Очередь от автомата Калашникова. То есть по ним реально стреляли, но не запугали. Они сказали, а давайте мы найдем хороший компромисс. И они с этим газпромовцами подружились. Как они это сделали? Они присмотрели еще раньше в Смоленской области хорошее место. Говорят, давайте так, вы нам помогаете туда переехать. Нам нужно вот это, вот это, вот это, вот это, плюс переезд. И мы тогда с радостью отсюда, потому что эта территория маленькая, дорогая, Подмосковье дорогое и очень маленькое, а там большая площадь. И они заранее присмотрели. И тогда вы сможете хоть трубу прожить, хоть две трубы, это уже ваше дело. И что вы думаете, эти ребята, которые бандюки, они в течение буквально нескольких дней этот вопрос решили. Они им подарили вот эти утепленные финские домики, перевезли их, перевезли все имущество, без скандала, без драки. И нормально все, община укрепилась. Община получила новое оборудование, переехали на большую землю, а эти получили, что им надо трубу проложить. Чувствуете подход? Но с землей мы не разбираться. Да. И все. И получилось, что они не стали в конфронтации, хотя могли до конца стоять, они бы все равно трубу вокруг бы проложили, но они все равно проложили трубу. Просто потом бы было очень много гадости. А им нужно было просто увеличить площадь. И они сделали, да, они сделали такой хитрый шаг, очень простой, понятный. И тем он был хорош, и для нас был хорош. Наша община раз и переехала, и увеличилась. Все. Можно еще тогда дополнить? Ну, хотел сказать. Стоишь, да. То есть у меня вот одно дополнение и один вопрос. Очень хорошо, что сегодня заговорили про возможность рэкета, потому что в 90-х такое ощущение, что тогда же тоже началось очень много кооперации, кооперативов. И в книгах Анастасии об этом и говорится, да, возможно, открыл первый кооператив. И тогда это время как раз было кооператор. А кооператор налоги не платит. И такое ощущение, что в принципе рэкетиры начались с подачи властей, которые не могли взять денег. То есть они дали им свободу, и как бы вот, когда поговорка была, доходы имеешь, налоги не платишь. То есть это как раз относилось к кооператорам. Поэтому мы все должны быть к этому готовы. И второй вопрос. При общении, то есть кооператор, когда внутри товары и услуги, да, то есть это не вопрос. Когда кооператор, товары и услуги за пределы кооператива, вот здесь возникают налоги. Когда кооператор свои товары и услуги в обмен с другим кооператором, вот здесь налоги возникают. Если это союз кооператоров, и если обменялись членами кооператива, это, как считается, обмен паями. А если это обмен паями, налоги не предусмотрены. Если же нам необходимо с внешним миром торгануть, мы смотрим. Кооператив может жить по трем, ну основным трем, принятым в РФ каким? Это полный там с НДСами, это там упрощенка, либо от дохода, да? Но то же самое может и ИПшник делать. Теперь вопрос, нужно ли нам целый кооператив подставлять под форму взаимодействия с налоговой? Либо это передать ИПшнику, который получит от нас продукцию, либо нам привезет продукцию, через себя проведет и по упрощенке все вопросы решит и в наш фонд положит то, что нам нужно. Как и продукцию, так и финансы и так далее. Вот почему иногда взаимодействие с ИП в некоторых случаях упрощает и ускоряет процессы взаимодействия. И можно много чего списать. Почему? Потому что я приведу один простой случай. Один дядька мне рассказал. У него есть ИП. У него, у его дочери и у жены. Одно ИП работает по упрощенке. Это всем известная формула. Второе работает от прибыли. А третье работает на полном НДС. Об этом мало что кто знает, что у ИП, оказывается, может быть полный НДС. Но это есть. Я сам об этом не знал, пока мне сказал, говорю, как, НДС есть? Хотя я занимался этими вопросами. Оказывается, есть. Я такой был, для чего? Он говорит, когда мне нужно с организацией работать серьезно, я НДС предоставляю. Но ИП, если он что-то берет на свой баланс, в конце года этот баланс обнуляет. 13%. Вообще обнуляет. Баланс полностью обнуляется. Он привел простой пример. Говорит, мне одно предприятие предложило реализовать несколько десятков или сотню холодильников, хороших холодильников, по скидочной цене. в хорошей цене. Им нужно было быстро склад освободить. И мне пришли, говорят, надо вот быстро реализовать. Мы, говорит, сами не можем, потому что у нас там АО, ЗАО, там, и там это целое, там, это, ну, куча там проблем возникает. Давай через тебя, через ИП реализуем. Он подумал, говорит, а давайте. Причем ко мне вести ничего не надо. Вы напишите, что мне передали. Они договор подписали, написали, что эти холодильники теперь его. Что он дальше делает? Помните зеленый фургон? Там знаменитая фраза. Просю во временное пользование выбить бутылку самогона. Да? Так вот, что произошло? Он быстро начинает обзванивать своих друзей, знакомых, спрашивает, холодильник тебе нужен такой-то, такой-то марки, такого-то размера по цене на 30% дешевле, чем вот любой сетевой компании. Конечно, нужно. Дальше что происходит? Он этот холодильник выдает в пользование. Не продает. В пользование. Договор написано? В пользование. Дальше? Ну, понятно, да? То есть там дальше, я не вникал в суть этого договора, просто в пользование. Формулировка в пользование. И он вот эту, грубо говоря, сотню холодильников вот так вот всем в пользование передал. Наступает конец года по отчетности. Он пишет, в пользовании столько-то холодильников передал, и дальше на начало нового года ни одного холодильника на его балансе нет. Все. Если бы это было ЗАО, ООО и прочее, все бы холодильники остались висеть на балансе. И с этого баланса, возможно, какие-то деньги просто так никуда не денешь. Там только или продать, либо амортизация, либо что-то еще. А тут все, нету больше ничего. Да, но только все, год прошел, ИП имеет право списать, обнулить баланс, все. А ты говоришь, зачем ИП? И все, налоговая посмотрела, говорит, ну все по закону, нарушений нет. Можно проще, но это как один из вариантов. Я говорю, вот на третий, четвертый день мы с вами будем обмениваться вариантами, как сделать так, чтобы не нарушая закон, помните принцип Остапа Бендера, кодекс надо чтить, нарушать нельзя, но при этом... Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Вот, такие-то варианты есть. У меня еще один вопрос. Можно ли внутри кооператива, то есть пользоваться какой-то своей собственной условной единицей для взаиморасчета? Да, только ты не имеешь права ее приравнивать к деньгам. Если ты ее приравниваешь к деньгам, то на территории государства это будет считаться как уголовная статья, связанная с ведением валюты, действующей. Ну, вот и все. Кодекс надо чтить. А вот сделать, там, пользоваться виртуальными деньгами какими-то, если это необходимо, пожалуйста, пользуйся, но они не должны быть в юрисдикции вот, РФ. Это где-то вот там в интернете, так, что-то где-то. Но с другой стороны, зачем? Если ты пользуешься, по сути дела, ну, назови это трудодень. Трудодень о цене, один трудодень, там, 100 рублей, там, 1000 рублей, как хочешь, цени его, и все. По сути дела, это уже твоя внутренняя валюта. Только называется трудодень. А по сути дела, называем трудодень, а в уме 1000 рублей. Ну, к примеру. Либо денек 1 рубль. Либо денечек 1 копейка. Понимаешь, да? Сколько там один трудодень, 10 дней и 10 денечков. Понимаешь, да? Вот и все. То есть, не называя валюты, ты не нарушаешь уголовного кодекса, не уничтожаешь основы, устои государства, на территории которого ты существуешь. И ни с кем бороться не надо, самое главное. Необходимо создавать себя как сильное объединение, силу создавать. А с точки зрения современной страны силой что является? Знание. Это с точки зрения человека. С точки зрения страны и тех, кто страну сейчас у нас, кто страной владеет? Олигархи? Олигархи, да, владеют страной, давайте честно говорить. По документам или по факту? По факту, конечно, по факту. Также народ у нас по документам, глава всего. А по факту олигархи, те, которые начальная база для олигархов международных. Так вот, для олигархов что главное, чем они еще измеряют? Деньгами. Поэтому... Ну, неважно, деньгами они измеряют. Неважно, деньгами измеряют. Поэтому для них сила определяется по поговорке. Если ты такой умный, почему такой бедный? Вот если ты умный и богатый, значит, ты равня нам. Если нет, значит, с тобой вообще разговаривать не будут. Вот исходя из этого, надо понять, если страной управляют олигархи, живущие по схеме, у кого есть деньги, тот и сила, значит, наша задача создавать такие фонды, которые будут давать нам возможность разговаривать с точки зрения и человеческого права, и финансовой обеспеченности, и возможности что-то сделать наравне вот с этими товарищами. Вот когда такое будет, тогда народ будет олигархом, сам народ. Ну, хотя слово олигарх переводится как отчлененный, избранный. Да, власть. Понимаете, да? Нет, просто слово олигарх – это отчлененный, избранный, отдельно существующий, избранный. Это слово олигарх. Малое количество отчлененных, избранных. Это вот, ну, примерно дословный перевод. Какие кооперативы существуют? Ну, вообще кооператив существует огромное количество, в том числе и международных. Это не все международные. Но по большому счету, да. Просто да. Кто-то в юрисдикции, кто РФ зарегистрировался, они себе автоматически пытаются отрезать это. Вот. А по большому счету для кооператива нету пределов. Почему? Потому что в уставе кооператива, в любого, будет написано, членом кооператива может быть человек-гражданин, резидент, негражданин, представитель какого-то там объединения, сообщества, предприятия, чего угодно. То есть марсианин прилетит, он тоже может стать членом кооператива. Поэтому, по идее, мы очень просто можем перейти в международный кооператив, но с одним только условием. Вопрос, как мы будем валютой взаимодействовать. Например, там объединились Сербии со Словакией, там, к примеру, там же тоже люди, которые кооперативы хотят свои, там тоже есть. Как? Ну, у нас есть общий кооператив. Участок в Словакии, например, участок в России. Как? Вот, поэтому здесь вот нам необходимо продумывать вопросы юридические, вопросы информационные, вопросы финансового перевода и вопросы единой базы компьютерной, чтобы мы могли учет, не считал счетовод, там с ума сходил, да, как там перевести их в наше, а наше в ихнее, а сразу мы определили, ты пишешь вот это, раз и компьютер сразу все тебе выдал. Столько ушло сюда, товарообмен, паи закрыты, все хорошо. Налоги там, налоги здесь, ноль, все наше. Как раз что с бюджетом, в общем, народ распределяется. Вот именно, потому что вот сейчас мне постоянно звонят люди из-за границы, говорят, мы уже устали, мы не хотим в этой войне участвовать, мы нормальные люди, мы понимаем, что мы одна семья, мы один род, мы хотим жить по-человечески. А я когда еще в Словакию приезжал несколько лет назад, я говорил, ребята, будущее за кооперативами. И Милош тогда поднялся, сейчас Милош здесь в России находится. Но он со мной не может встретиться. Почему? Потому что он находится у братьев ночных этих волков. Ночные волки? Да. А там у хирурга день варенья, понимаешь? А день варенья у них связан с алкоголем. И поэтому они там вот в этой группе сидят. Там, вместо того, чтобы здесь там пообщаться, они вот там в Подмосковье где-то. В общем, задача наша простая. Задача наша понимать главную цель. Когда мы видим главную цель, мы видим путь, помните, да? Видя путь, мы видим шаги. Когда мы видим шаги, мы видим маленькие цели, которые можем решать уже малыми группами, а большая – это общий мир. Вот, понимаете? Тогда вот мы это все видим, можем взаимодействовать с другими, тогда все вопросы решаются. А если мы сидим в своем коконе изначально, в своем коконе, только, например, там, заниматься совместными закупками и там, продукцией, там, что-то выращивать, может распределять, мы дальше своего носа не видим, и нас всегда зажмут. Ракетеры придут, зажмут, еще что-то, какой-то закон новый выставится, потому что мы не будем организовывать, не будем создавать условий для появления новых человеков, которые будут являться властью. У нас несколько лет назад был очень жесткий спор с приверженцами теории местного самоуправления, МСУ. Производились съезды. Когда я пришел на МСУ, я участвовал в съездах, даже там выступал. Я послушал, о чем они говорят, и говорю, ребята, вы создаете что-то похожее на секту. Они на меня накинулись, как так, зачем, почему? Я говорю, но вы же считаете, что только через МСУ можно изменить мир. А давайте я вам по-другому предложу. Я вам предлагаю, чтобы МСУ была частью вот этого, а вот это было частью МСУ. Мы объединимся, это цельно. И вот 2 года мне потребовалось, чтобы вот эти изменения прошли. И сейчас только они поняли, что кооперация – это совместное дело, которое дает нам возможность жить по-человечески, формируя свои фонды, и стать хозяевами на земле, то есть привлечь людей и через простые, понятные, помните, ленинские, да, вот эти вот, для первой варны дать понятные, как чего делать, лозунги, декреты и так далее, привлечь людей, и они станут тоже участниками этого большого объединения и будут заинтересованы в нем. А раз так, у нас появляются фонды, мы можем расширять, привлекать и охрану, и юристов. Значит, мы можем себе позволить из этих людей, которые в нашем кооперативе участвуют, создать местное самоуправление. Мы же на Земле это будем делать. Мы же людей-то не с Марса будем привлекать, не с Луны. Значит, получается, местное самоуправление – это автоматическое проявление, следующий шаг после создания кооперации единого фонда. А юридическая защита – это профсоюз. Это очень серьезное движение профсоюзное, которое убивали очень долго. И которое превратили вот в эту вот шавку, которая там пляшет перед всеми, как там пенсионный фонд сейчас пляшет перед всеми вот этими. То есть объединение трех на основе взаимодействия людей в деле. Кооператив, из этих людей местное самоуправление и создание юридической основы, которая будет являться вот как раз вот этим самым профсоюзом. А вот тут дальше, под это все, мы подтягиваем частное охранное предприятие в виде казачества, создание своих платформ для школ, досуговой деятельности, где кооператоры за участие в этом ничего платить не будут, потому что они сами приносят доход, ну да, своими действиями, своими делами. И мы можем тех людей, кто занимается детьми, досуговой деятельностью, концертами, фестивалями, содержать как мироедов от нашего сообщества. Понимаете? Вот это как раз и есть не утопическое какое-то мечтание о чем-то, а плановое построение того, что нам нужно. Наша задача в виде главную цель не прыгать через ступеньку или через две, а планово двигаться в развитии. Видим большое и с малого расширяемся, привлекая людей и увеличивая ресурсы. Ну, пожалуй, на сегодня все.